Я проследил за направлением ствола у накренившегося забора, где подступал вплотную, и штакетник был взломан. В дыре возникла бурая туша. Ладонью прикрыв глаза от снега, я пригляделся. В холке с полметра вытянутая морда, короткие передние лапки, прижаты к груди, длинный хвост. Ну, вылитый тираннозавр, только маленький. Хотя хвост скорее крысиный напоминает. Курортник выстрелил трижды. Тварь опрокинулась на спину и заверещала, закрутилась на месте, взрыхляя глубокий снег. Узкие трехпалые лапы с длинными когтями дергались, взметая белые смерчи. За оградой я увидел других, они приближались медленно, хвосты будто плуги пахали сугробы. Наверное, мутанты этой породы неплохо двигаются по пересеченной местности, но снежный покров здорово им мешает, неуверенно шагают. Подстреленный тушкан затих, и остальные кинулись вперед. Я решил было, что они атакуют нас, но твари, вереща и отталкивая друг друга, набросились на мертвое тело. «Держи!» — пригоршня просунул рюкзак с ГСК мне под ноги, между ящиком и загнутым краем листа. Получилась неплохая подставка для сломанной конечности. «И сам держись!» Он перекинул привязанную к саням веревку через голову, пропустил подмышками, оружие повесил на шею. «Вперед!» — скомандовал курортник. Никита налег на веревку, и самодельные сани двинулись с места. Я одной рукой ухватился за лямку лежащего под ногой рюкзака, другой за доску ящика. Пригоршня недолго приноравливался к грузу и вскоре уже уверенно тащил волокушу. Лабус двигался метрах в пяти впереди. Курортник, отдав сталкеру снегоступа, шел по широкому следу, остающемуся за волокушей. Преследовали нас не очень активно. Изредка сзади раздавались одиночные выстрелы, я поначалу вздрагивал и оглядывался, но курортник, похоже, стрелял для профилактики и спокойно шагал дальше, посматривая по сторонам. За зданием, в котором мы прятались, открылась площадка, где стояли проржавевшие островы грузовиков, автобусов и военных тягачей. На другом ее краю высился здоровенный кран. На многоосной платформе с вмерзшими в землю покрышками в человеческий рост. Массивная длинная стрела под углом уходила в небо. Под ней покачивалась на тросах старая «Волга». На такой же ездил директор нашего завода, где я проходил практику после техникума. Помнится, недавно Лабус назвал это место рабочим городком. Возможно, здесь жили ликвидаторы последствий первой катастрофы на ЧАЭС. Судя по разговорам военсталов, мы где-то недалеко от периметра. Костя коротко махнул рукой, пригоршня остановился. Город занимал приличную территорию. Вдоль забора, сбоку от площадки, стояли приземистые бетонные коробки. Дальше было двухэтажное здание. Наверное, дирекция рядом. Внушительных размеров трансформаторная будка. Провода с крыши тянулись к решетчатой мачте. У забора на фоне леса я разглядел еще одну. Но дальше все скрывала метель. Непонятно было, куда идет линия электропередач. Лабус разглядывал экран закрепленного на рукаве устройства, вроде ПДА, хотя слишком громоздкое. Больше напоминает планшет-сканер. Пригоршня топтался на месте. «Ну что?» — посмотрела на меня. «Как самочувствие?» «Хорошо». Я натянуто улыбнулся и кивнул в сторону Лабуса. «Что он делает?» «Местность сканирует при помощи армейского детектора. Впереди может быть аномальное поле. Вот и остановились». Сталкер присел, выставив перед собой оружие. Я оглянулся на курортника. Военстал сидел на корточках ко мне спиной. Присмотревшись к его рюкзаку, я заметил, что из боковых карманов белого чехла торчат две колбы, перехваченные липучками. Они очень напоминали ту, что я вытянул и случайно активировал во время драки с полтергейстом. «Курортник!» — тихо позвал я, и он обернулся. «Чего тебе?» «Что это у вас?» — я показал на колбы. «В карманах чехла». Военстал покосился туда, ощупал одну колбу. «Сборка!» «Аномальная граната, то есть. Знаешь, что такое аномалии?» Я кивнул. «Берут побочный продукт аномалии, например...» Он огляделся, словно искал что-то. «Неважно, короче, берут бенгальский огонь от электры, комбинируют его со светошумовой гранатой и...» Перехватив мой удивленный взгляд, курортник констатировал. «Не понимаешь. И не грузись». Пригоршня хмыкнул. «А ты чё ржёшь?» — переключился на него командир. «Ты где армейскую сборку раздобыл?» Сталкер потер кончик носа, сдвинул брови, потом отдернул руку, сообразив, что в первую очередь этот жест выдает ложь, и поднял глаза на курортника. Один из этих, с кем я в контрольную точку шел, обронил. Я по-тихому подобрал и заныкал. «Типа не знал», — съехидничал курортник. «А чего?» Курортник негромко позвал Лабус. «Глянь!» «Пригоршня, займи мое место». Командир выпрямился и быстро пошел к Косте. Никита, перейдя на его место, уставился в снежную пелену. Метель совсем разгулялась, снег стал гуще, след волокуши уже почти засыпало. В такую пургу и заблудиться недолго, а ведь темнеть скоро будет. «Не боись», — сказал мне Никита. «Не пойдут тушканы за нами, им тот дом нужен был. Хотя ведут себя зверюки странно». «И снег», — он задрал голову, сощурился. «Снег впервые в зоне в таком количестве. Не было никогда снега, а тут...» Пожал плечами и снова уставился назад, туда, откуда мы пришли. «Зверюки!» Вдруг нахлынули воспоминания. Я снова увидел черную лавину псевдособак, прущую из леса. «Так глупо погиб тот лопоухий миротворец, вовремя для нас и не вовремя для себя, появившись на дороге в снегоуборочной машине. А потом этот нелепый, жутковатый полтергейст». Я передернул плечами. «И тушканы. Хорошо, что они не идут следом. Но ведь не должно быть возле периметра такого количества мутантов, это даже я понимаю. Откуда они взялись?» Мысленно задавшись этим вопросом, я тут же сам на него и ответил. «Манки, приманивающие зверей. Их поставили вдоль периметра для какой-то спецоперации. Янтарь, лагерь, эвакуация. Я вспомнил отмеля Григоровича. К чему мы там готовились? ГСК этот... Никак не удавалось выстроить четкую цепочку событий, понять их логику. Я зажмурился, стянул перчатки и потер виски. Открыл глаза, помотал головой и осмотрелся. Курортник с Лабусом в полголоса переговаривались. Пригоршня сидел в той же позе, приклад зажат под мышкой, палец на курке. Ладонью другой руки он задумчиво разглаживал снег. Ощутив мой взгляд, сталкер обернулся. «Чего?» «Так, просто, думаю. А зачем тушканам в дом лезть?» «Любят они всякие здания. В зоне многие твари обживают развалины. Что-то их притягивает к ним. А сейчас еще снег вдобавок. Глянь». Я посмотрел в указанном направлении. Ничего не вижу. «Разлапистую ель видишь?» «Ага». «Вправо шагов 5, пожарный щит с козырьком. Ящик с песком». «Да, точно. Возле ящика». «Бугорок какой-то. Кучка хлама или ветоши. Снегом присыпано». Напряг зрение, и очертания стали складываться в картинку. Я даже привстал. Пригоршня хмыкнул. То, что я принял за ветошь, было телом замерзшего кровососа. Он именно замерз. Морда повернута в нашу сторону, лысая черепушка с натянутой синюшной кожей, один раскрытый остекленевший глаз, второй засыпан снегом. Рот распался на лепестки щупальца. Я слышал, что мутант через эти отростки высасывает жидкость из тела жертвы. Твари этой породы — одни из самых опасных в зоне. Умеют делаться невидимыми, когда атакуют. Может, какие-то зачатки разума у мутантов есть? Вторая авария на АЭС вызвала необратимые генетические изменения. И до сих пор не ясно, остановились ли процессы мутаций, влияют ли регулярные выбросы на дальнейшие изменения флоры и фауны в зоне. Наверное, кровосос пытался хоть как-то согреться. Тело покрыто лохмотьями. Но они кровососы не спасли. Всю прошлую неделю стоял сильный мороз, хотя снег еще не шел. Хуже всего, когда температура упала, а снега нет. При высокой влажности, как тепло не одевайся, пробирает до костей. Вот и окоченела зверюга, превратилась в ценное ископаемое. Сюда бы ребят из блока О, они бы порадовались. Замерзший кровосос для них, как мамонт в вечной мерзлоте для палеонтологов. А сколько еще тварей померзло в зоне? Стоп. Блок О в лагере на Янтаре занимался изучением мутагенных форм, обитающих в зоне. Вспомнил. А ведь недавно не мог. Попробую размотать клубок дальше. «Пригоршня, впрягайся», — велел подошедший курортник. «Быстрее, быстрее, идем!» Миновав брошенную технику и обогнув дирекцию, мы попали в открытое пространство. Впереди стоял покосившийся серый забор с сетчатой аркой ворот. Створок не было. Вверху на сетке висел герб СССР, скрещенный серп и молот. Рядом железная пятиконечная звезда, выкрашенная красной краской. Почему-то спутники не пошли прямо к арке, забрали в сторону. Я нахмурился, пытаясь сообразить, почему идущий впереди Лабус двигается в этом направлении. И заметил, что перед забором снег кружится, образуя 5 маленьких смерчей. Что это? Ведь ветер почти стих. Еще на пути к арке виднелись теплые проплешины. Над ними клубилось марево, снежинки таяли, не долетая до земли. На одном таком пятачке обнажился потрескавшийся асфальт, на другом пожухлая трава. Я всматривался. Марево над проплешинами собиралось сгустками в форме яйца диаметром метров полтора. Мне показалось, что я слышу легкое гудение, словно поблизости работает трансформатор. Я оглянулся на будку, посмотрел на провода. Нет, звук исходил именно от воздушных сгустков. Пройдя шагов 20, Лабус изменил направление и пригоршня повернул за ним. Костя остановился, сверился с планшетом. Впереди были два сугроба высотой по пояс, почти идеальные полусферы. Между ними полоска снега вмята, будто кто-то постелил ковровую дорожку, почистил и унес, оставив спрессованный отпечаток. Лабус повернул в сторону ближайшего фонарного столба. Сделав еще несколько шагов, замер. Снег перед ним вспух, выстрелил фонтанчиками, послышался треск электрических разрядов, мелькнула яркая вспышка, в нос ударил запах озона. Лабус отпрыгнул, повалился на спину, смешно задрав ноги, перекатился на бок и выругался. «Растудыть твою мапупу!» «Что это еще за мапупа такая?» Молнии дотянулись до одной из снежных полусфер. Звонкая трель заставила меня скривиться и зажать уши. Раздувшийся, сыпавший искрами шар аномалии выстрелил в арку, как из катапульты. Он с хрустом врезался в сетку, разлетелся, оставляя горящие шлейфы, разноцветные яркие шарики, похожие на выстрелы сигнальных патронов. Скрипнуло. С сетки свалилась пятиконечная звезда, врезалась в снег. Все стихло. Лабус встал на колени. Вот блин, выросла на пути. Занесла нас нелегкая. Это ж надо. Электро. Да в трамплин. Курортник сзади молчал. Костя посмотрел на детектор, обвел взглядом окрестности, сплюнув, выпрямился и пошел параллельно забору. Никита потащил за ним меня на волокуше. До ограждения оставалось шагов 10, но военстал не спешил поворачивать к нему. Снег здесь оказался глубоким, и двигаться пришлось медленнее. За волокушей оставался широкий след, по нему легко шел курортник. Когда мы поравнялись со следующим фонарным столбом, Лабус наконец повернул. Секция забора за фонарем завалилась, образовав подобие мостка, уложенного на длинный сугроб, что протянулся вдоль ограды. Снегопад прекратился и стал виден лес, покрытые белыми шапками деревья, вдалеке пологий холм, белое поле с лентой дороги и темнеющее небо. На миг линию горизонта обозначил всполох закатного солнца, и сразу тучи затянули прореху. Лабус взобрался на опрокинувшуюся секцию, попрыгал, проверяя крепость мостка, и повернулся к нам. «Выдержит, пригоршня. Справишься?» «Да», — прокряхтел Никита и стал набирать разгон. «Держись, пацан!» Лабус забежал за насыпь, Никита, рыча, влетел наверх, и тут над нами зажегся фонарь. Я едва не вскрикнул, так неожиданно это произошло. Сумерки быстро сгущались, но по периметру рабочего городка загорелся свет. Заснеженный лес, молчащий городок, свет фонарей. Меня пронзило ощущение нереальности, сказочности происходящего. Никита стащил волокушу по снежному завалу, потянул дальше. А я сидел, расставив руки, ухватившись за доски ящика и хлопал глазами. Лишь позже курортник дал объяснение произошедшему. Оказывается, в зоне есть аномальные поля, где происходит концентрация электрической энергии. А если ионизированные облака, поглощающие энергию из источников питания, куда он девается? Наверное, в атмосферу уходит. Черт его знает. До цели оставался километр. Нам только забраться на холм, чтобы увидеть сооружение второго заградительного кольца. Периметр зоны, там и патрульные группы, и укрепленные блокпосты. Я видел, как погрустнел пригоршня. Ему, как обещал курортник, светила встреча с особым отделом. Нога размылась, действие укола кончилось. Я стал хлюпать носом, столько времени на морозе. Простыл, как бы с пневмонией не свалиться. Но скоро все это останется позади. Хотя с Никитой и военными сталкерами расставаться мне теперь тоже не хотелось. Нужно их будет потом отблагодарить, как-то решил я. Ведь тащили меня, жизнью рисковали. Почти стемнело. Снег больше не шел, но мороз усилился. Когда мы преодолели половину склона, я оглянулся. Внизу раскинулся рабочий городок, окруженный светлыми пятнами фонарей. Последние метры до вершины дались Никите тяжело. От мороза снег покрылся литком, но наст был слишком тонок. Сталкер сопел, оскальзывался, проваливался в него, стараясь не отставать от Лабуса. На вершине холма остановились. Порывами налетал ветер. Поземка колола лицо. Я щурился. Вот он, конец нашего путешествия. Совсем близко. Окончательно стемнело. Пятна фонарей на границе периметра тянулись слева направо и терялись где-то в лесной просеке в паре километров от холма. Я хорошо видел загнутые вверху столбы и натянутую между ними проволоку. Скорее всего, под напряжением. За столбами широкий ров, дальше должна быть контрольно-следовая полоса, но сейчас там снег, ее не видно. На белом покрывале любой след и так заметен. Чистить полосу нет никакого смысла. Ближе к лесу протянулся еще один забор из колючей проволоки. Вдоль него шла накатанная патрульными группами дорога. Я заметил редкие колышки с табличками по обе стороны от границы и спросил у Лабуса, что это? «Мины», — ответил он. «Курортник, к посту двинем или патрульную группу дождемся?» Командир молчал, пригоршня стянул шапку. В отсветах фонарей лучше стал виден румянец на щеках. Сталкер вытер пот со лба, взъерошил волосы. Вдруг Лабус резко повернул голову, а курортник приложил пальцы к наушнику. «Я понял, это значит, что связь появилась». «Отлично, сейчас они вызовут патрульную группу». Курортник озабоченно поправил усик микрофона и прокричал. «Пост 32, я курортник, дайте связь с полсотни пятым». Пауза. Наверное, связист на посту запрашивал коды. Курортник назвал несколько цифр. Лабус с пригоршней опасливо переглянулись. Похоже, Никита начал догадываться, что происходит. А вот я пока ничего не мог понять, хотя и ощущал тревогу. Быстро натянув шапку, сталкер подобрал веревку от волокуши и поправил оружие за спиной. «Полсотни пятый, подтвердите информацию», — вновь заговорил командир. «Нахожусь севернее 500 от поста 32. Прием». Пауза. «Вас понял. И уже нам. Валим! Валим отсюда!» Лабус подсветил планшет детектора, указал в сторону леса и сорвался с места, крикнув «Там чисто!» «Что, курортник?» — спросил пригоршня, потянув за веревку. «Три пары штурмовиков кассетными боеприпасами нанесут БШУ в нашем районе. У нас 10 минут». «Успеем», — отозвался Лабус, на ходу стягивая рюкзак. «Лишь бы по лесу не отбомбились. Успеем, Леха!» Военсталы, прижав рюкзаки к груди, побежали назад к склону. Одновременно развернувшись, упали на спину, сгруппировались и покатились вперед головой, быстро набирая ход. Пригоршня, скинув с себя веревку, бросил ее мне. «Держись, пацан! Проверим сани на прочность!» Упершись ладонями в мою спину, он начал разгонять. Волокушу. Засвистел в воздух, гулко забухало сердце в груди. Пригоршня, крякнув, запрыгнул на сани, и мы понеслись по склону вслед за военсталами. Глава 4. Смена обстоятельств. Скатились с холма быстро, и пригоршня, вошедший в азарт, даже выкрикнул «Эй!». У самого подножия волокуша подпрыгнула на кочке, сталкер потерял равновесие и, громко вспомнив чью-то мать, шмякнулся в снег. Сани, проскользив, еще немного остановились. Подбежали Лабус с курортником, выхватили у меня поводья и так резко дернули, что я, вскрикнув от боли в ноге, едва не прокусил до крови губу. Военсталы потянули волокушу к спасительному лесу. Сзади заскрипел снег, пригоршня догонял, чертыхаясь на бегу. Вскоре он сменил курортника, который был без снегоступов и больше мешал, чем помогал Лабусу. «Три минуты!» — крикнул командир. «Быстрей!» Наверное, ему невидимый диспетчер или кто он там орал в эфире, сколько у нас осталось времени. А может, военстал запустил секундомер на ПДА? Не знаю. Лабус и Никита рванули, что было сил. Мы достигли опушки, продрались сквозь редкий кустарник. Я закрыл руками лицо, защищаясь от веток. Раздался крик командира. «Стой!» Они остановились. Тяжело дыша, я посмотрел вперед. Там темнела лесная чаща. Оглянулся на командира, озаренного сзади светом фонарей, слабо доходившим сюда из рабочего городка. Подняв к лицу руку, с каким-то устройством он стал озираться. Это у него прибор ночного видения, понял я. Ищет место для укрытия. «Лабус, детектор!» Военстал, успевший включить сканер, ответил. «Прямо чисто!» «Есть! Поваленная ель, лево 20! Я вперед, вы за мной!» Курортник врубил фонарь и поспешил в чащу. Волокушу бросили, не пройдя и 5 шагов, тянуть ее дальше было слишком тяжело, мешали кочки и деревья. Пригоршня подхватил меня, лабус забрал ПНВ, а курортник подобрал рюкзак с ГСК. «Минута», — сказал командир. Мы остановились возле поваленного дерева, лучи фонарей выхватили из темноты облепленные землей корневище старой ели. Там, где она росла, зияла приличных размеров воронка. Какая сила могла выкорчевать столетнее дерево? Пригоршня спустился на дно воронки первым, усадил меня, лабус скатился следом. Курортник забросил ГСК под дерево, туда, где корни и длинные пушистые ветви создавали подобие шалаша, но прыгать не спешил. Возился с чем-то. Лабус подсветил фонарем, командир вытянул руку с картонной трубкой, выстрелил сигнальный патрон и спрыгнул. «Ложись!» — крикнул лабус. В яму проник гул, идущий на малой высоте штурмовиков. Все привалились к промерзшему склону. Я закрылся локтями, зажал ладонями уши и приоткрыл рот. Дробный грохот взрывов слился в гул, заглушив звук самолетных двигателей. Земля мелко задрожала, сверху посыпались ветки и снег. Новая волна грохота уже ближе, сильнее. Вибрация земли передалась телу, я сглотнул в уши, будто ваты напихали. И тут шандарахнуло так, что меня подбросило. Рядом с хрустом повалилось дерево, земля посыпалась на голову, попала в рот. Я зафыркал, но не услышал себя, заложило уши. Опять сглотнул и закашлялся. Заметались лучи фонарей, мне в лицо посветили. Я зажмурился, и луч ушел в сторону. По-прежнему ничего не слыша, протер глаза. Пригоршня поднялся на четвереньки, помотал головой, стянул шапку и стал выгребать из-за ворота песок. Курортник, выбравшись из ямы, присел на краю. Достал сигарету. На его груди бледно-зеленым светом горел Г-образный фонарик. Ко мне подошел лабус, опустил свой фонарик к земле и, видимо, заговорил. Его губы шевелились, но я ничего не слышал. Поняв, что я оглох, воян стал взял меня за подбородок, повернул голову и осмотрел одно ухо, потом второе. Опять заговорил, я только развел руками. Тогда он сплюнул и полез наверх. Я еще несколько раз сглотнул, задрал голову и увидел, что воян стал о чем-то спорят. Фонари они погасили. На лицах играли оранжевые сполохи. Наверное, рабочий городок разбомбили, и это зарево от пожарища. В голове стоял противный комариный писк на одной ноте. Накатила тошнота, я скривился, дотронулся пальцами до уха, что-то влажное и теплое. Поднес ладонь к лицу, но света не хватало. Перед глазами стали расплываться круги. Лизнул палец, металлический привкус. Кровь. Все вокруг казалось нереальным, звенящий ночной мир покачивался на темных волнах. Я будто в сон попал. Меня толкнули в плечо, я повернул голову, это пригоршня. У виска мутное пятнышко света. Я прищурился, моргнул и понял, что за ухом у него фонарик размером с карандаш. Сталкер попытался заговорить со мной, я помотал головой и хотел показать на уши, мол, не слышно ничего, но опять затошнило. В голове возник образ голубого шара, он разросся, во все стороны ударили лучи, стирая краски, заливая пространство бело-голубым светом. Затем вспышка и темнота. «Смотри!» — Григорович вогнал штекер в разъем удлинителя и отпустил провод. «Мощность нужно увеличивать плавно. Запомни, плавно!» Он выжидающе воззрился на меня, я кивнул. «Понял, плавно. Покажи, как будешь делать». Я двумя пальцами ухватил рычажок на пульте, другой рукой коснулся клавиатуры, надавил кнопки в нужной последовательности. На мониторе походного ноутбука развернулась диаграмма, на всякий случай взглянув на Григоровича. Он ждал, я сдвинул рычажок от себя. Аналоговые шкалы дернулись. Два столбика скакнули резко вверх в оранжевую зону. Григорович быстро скомандовал: «Стоп! Смотри, как нужно!» Я уступил ему место у пульта. Стенд управления установкой был смонтирован в той самой 14-й лаборатории, которую успешно эвакуировали из лагеря. Здесь мы остались вдвоем. Ведь персонал убыл на погрузку к площадке приземления, находившейся на другом берегу озера. В надувном модуле висела морозная дымка, вокруг ламп расплывались радужные пятна. Иногда от дуновения ветерка полукруглые своды из серебристой ткани колыхались и шелестели. Я часто шмыгал и утирал замерзший кончик носа. Григорович снял меховые рукавицы, сунул их в широкие карманы ватника, подышал на пальцы, потом проделал необходимые манипуляции с клавиатурой, поставил ребро ладони на пульт и тыльной стороной двинул рычажок вперед. Шкалы начали медленно расти. Побежала цепочка цифр. Сменялись показатели. Григорович одновременно фиксировал результаты, давил на кнопки, пальцы левой руки порхали по клавиатуре. Виртуальная предпусковая подготовка прошла успешно. Спустя 2 минуты программа сообщила, что все показатели в норме, можно проводить запуск установки. «Теперь понял? Давай еще раз потренируйся». Он отошел. Я шагнул на освободившееся место и сосредоточился. На этот раз я все сделал так же, как Григорович. Ладонь на ребро, рычажок плавно вперед. Получилось. Ровно росли столбики, на экране появился даже какой-то азарт. Я улыбнулся. Слегка замешкался с вводом необходимых данных. Но наконец и это удалось, хотя и не так легко, как у руководителя проекта. Когда процесс завершился, я поднял взгляд на Григоровича. «Хорошо. В общем, ты молодец, дело свое знаешь. Узел, заменяющий ГСК, помог смонтировать, ничего не напутал. А то ведь могли прислать какого-нибудь пропойцу». Он снял очки, подышал на стекла, протер их о подкладку ватника и, нацепив на нос, продолжил. «Я поначалу думал, что на заводе вообще не найдут нормального слесаря КИП-ИА. И будем своими силами обходиться. Когда тебя прислали, увидел, что молодой, возникла мысль, все, конец программе, военные с потрохами сожрут, а нет». Григорович широко улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Есть еще молодежь, есть еще те, кому не только компьютерные игры для дискотеки подавай». «Девушка есть?» — неожиданно спросил он. И, не дождавшись ответа, пошел вдоль стенда, осматривая приборы. Остановился, недовольно закусил нижнюю губу, постучал согнутым пальцем по пластиковому окошку какого-то индикатора. «Да, Надя», — запоздало сказал я. «Пожениться, когда вернусь хотим». «Поздравляю. Семья — хорошее дело». Григорович развернулся и пошел назад. «А к наукам ты тяготеешь? Или тебя больше деньги интересуют?» Умел руководитель сектора скакать с одной темы на другую. «А и то, и другое не помешает». «Верно». Григорович остановился, покачал головой, глядя на монитор, и о чем-то задумался. «Я меньше суток в лагере, однако успел узнать про руководителя порядочно. Чуть за 30, а уже известен не только на родине, но и за рубежом. 10 лет назад начал научную карьеру и создал отдельную группу из молодых ученых. Вообще всегда предпочитал работать больше с молодежью. Когда образовалась зона, Григорович отложил на время успешные проекты и отправился в экспедицию на Янтарь. Возглавил блок «Б» в научном лагере. И вот теперь я трудился под началом этого человека». Я пока не знал до конца своей миссии, наверное. Вот-вот руководитель сектора поведает мне, зачем нужна установка. Устройство, которое называли то ГСК, то зарядник, на Янтарь еще не доставили, и Григорович собрал его подобие из подручных материалов. Сейчас мы как раз моделировали его пуск, обкатывая показатели на компьютерах. Все тесты пройдены успешно, остался пробный запуск на малой мощности. Скоро получим от штаба ОК подтверждение и команду «Старт». В последние часы Григорович часто погружался в раздумья, иногда клял генералов и бурчал под нос фразу «Ни туда, ни сюда, сами не знают, куда и когда». Он не жаловал военных, но не тех, что охраняли лагерь. Услышав некоторые разговоры, я понял, что к нему военстало относятся с симпатией, как и он к ним. Руководитель проекта не любил военных в высоких чинах. Иногда во время работы ворчал, вспоминая фамилии начальников. Задачу поставить они могут, и затем палок в колеса напихать им не раз вместо помощи, дай только волю. Причем объединенное командование, сокращенно ОК, группировки войск, разбросанных вдоль периметра, постоянно меняет планы и часто под давлением извне. Я отметил для себя еще одну важную деталь. Есть какие-то силы, влияющие на все происходящее вокруг зоны. Да и в самой зоне таилось много неведомого, пугающего и одновременно манящего. Хотелось разобраться во всей этой круговерти. Наверное, я заразился энтузиазмом, с которым Григорович делал работу и говорил о ней. А ведь я всего-то сутки в лагерь. Бывает же такое. Как все на заводе удачно сложилось. Потапов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, КПА, слег с неожиданным приступом аппендицита, а Хромко, его напарник, был в отпуске. К тому же я, как помощник инженера, участвовал в процессе сборки ГСК, неплохо знал узлы и агрегаты, и мог спокойно осуществить монтаж и наладку, снять необходимые показатели. Военный заказ для владельцев завода, в первую очередь хорошие деньги, деваться директору было некуда, и быстро оформив бумаги, меня отправили в зону. Правда, получился не очень приятный разговор с Надей. Мы уже планировали дату свадьбы, когда она узнала о моем отъезде и сильно расстроилась. Просила никуда не ехать, но ее удалось убедить, что такой шанс выпадает раз в жизни и его нужно использовать. Пришлось взять с нее слово никому не рассказывать о том, что я еду в лагерь на Янтарь в зону отчуждения. Она долго причитала, но в конце концов сдалась. Я наплел про хорошо охраняемый военными сталкерами лагерь, про зону, полностью контролируемую объединенными миротворческими силами. Конечно, приврал, но она успокоилась и попросила, как только будет возможность, сразу ей позвонить или послать весточку через интернет. Тем более командировка всего-то пару недель. На то мы порешили. «Так-с», — Григорович наморщил лоб. «Так о чем я?» — он повернулся ко мне. «Деньги или наука? А я и то, и другое». Стало ясно, что на лицо у меня застыла мечтательная улыбка, и выгляжу я от этого придурковато. Нахмурившись, я взглянул на монитор. «Ну да». «Так, пошли». Григорович направился к выходу. Я последовал за ним. Дзынькнула молния полога, он отбросил серебристую ткань, и в глаза ударило яркое дневное солнце. Один лаборант сказал, что в зоне такая погода редкость. Чаще небо затянуто тучами, моросит дождик. Иногда может выпасть снег, а потом быстро растаять. Но сейчас уже несколько дней стояла вот такая погода. Мороз и солнце, как там дальше? Впрочем, по лагерю ходило множество разговоров о необычных климатических изменениях. Руководители соседних блоков как с цепи сорвались. Еще бы, такой шанс. Резкая смена погодных условий давала почву для проведения множества экспериментов, записи новых наблюдений. И начальники секторов нещадно гоняли персонал. Похоже, зона начала меняться. Сталкеры, сотрудничающие с научным лагерем, доставляли новые сведения о незнакомых аномалиях. По Янтарю поползли нехорошие слухи, в перерывах за обедом и на перекурах лаборанты шептались о грядущем катаклизме и его последствиях. Отмель не выдержал, собрал всех и толкнул короткую речь. Поймает кого за паническими разговорами, будет судить по законам военного времени. Я так и не понял, с кем мы воюем, о каких законах шла речь, да и на трёп персонала, по большому счету, было наплевать. Куда сильнее меня волновало, к примеру, то, что я сразу по прибытии в лагерь увидел настоящего сталкера. Вот так запросто, вблизи, только сойдя с трапа вертолета. С ним о чем-то беседовал Отмель. Сталкер, одетый в архаичный КЗС, с потрепанным рюкзаком за спиной и болтающейся на груди противогазной маской, резко контрастировал с хорошо экипированным военсталом. Я оказался единственным новеньким в прибывшей группе. Меня подвели к командиру смены охранения, попутчики быстро разбрелись по лабораториям, а я должен был представиться начальнику охраны и показать бумаги. Пару минут мялся, подслушивая разговор, понял, что сталкер из свободы, что вышел он к Янтарю с каких-то диких территорий, где, по его мнению, происходят необъяснимые и опасные события. Как я потом узнал, свобода — группировка, состоящая в основном из анархистов-сорвиголов. Эдакий антимонопольный комитет с негласными правилами и знаками отличий. Отмель заметил меня, прервал разговор, шикнул «Кто такой?». Я представился, протянул документы и форму номер 15. Начальник охраны взял бумаги, бегло просмотрел, махнул в сторону сосновой рощи за озером и велел мотать туда, что я неукоснительно и выполнил. Единственный, кого не волновали прихоти погоды, чужие разговоры и достижения, был Григорович. Он занимался установкой. Его беспокоили два обстоятельства. Осуществление запуска в срок и эвакуация. Только это головная боль, да еще приказы сверху могли отвлечь ученого отдела. По причине отсутствия заводского ГСК он собрал узел самостоятельно. Получилось не ахти, но компьютерная модель не зафиксировала сбоев, И оставалось только ждать и уповать, что агрегат доставят в срок. Вот только кто и откуда доставит, этого я пока не знал. Иногда мне казалось, что, будь на то воля Григоровича, он остался бы здесь, надолго, невзирая на опасность. Но очень отрезвляюще на него действовал Отмель, который часто заглядывал в 14-ю и интересовался ходом работ. «Текс», — снова произнес Григорович, вернув меня из воспоминаний. Мы остановились перед металлической конструкцией высотой с двухэтажный дом. Параллелепипеды из хромированных труб разного диаметра напоминали строительные леса, обтянутые маскировочной сетью. Внутри многогранников на полках было закреплено оборудование, шлейфы проводов тянулись к силовой установке. Упрятанный в бетонную будку трансформатор молчал. Рядом покоились дизельный агрегат и цистерна с горючкой, врытая в землю до половины. Толстый кабель в мягкой резиновой оболочке соединял установку и кубики аккумуляторных батарей. Несколько тонких проводов убегали под днище надувного модуля. Я сощурился. В лучах солнца, пробившихся сквозь кроны высоких сосен, плавали мириады пылинок. Красивое место. Единственную небольшую сосновую рощицу на территории лагеря военным не позволил вырубить Григорович. Заявил, что в такой обстановке лучше думается. Деревья успокаивают мысли, настраивают на нужный лад, да и ветра поменьше. Григорович подошел к приставной лесенке, достал из кармана рукавицы, надел и стал подниматься. Несколько таких же лестниц с тонкими перильцами вели в разных местах с одного уровня на другой. Ученый забрался уже на второй ярус, как вдруг что-то вспомнил, чертыхнулся и полез обратно. Я огляделся. На траве иней, мороз разукрасил серебристую ткань надувного модуля вязью узоров. В 20 шагах от модуля стояла наблюдательная вышка. Маленькая площадка вверху закрыта бронеплитами, грибок крыши обтянут маск-сетью. Там дежурил военстал с ручным пулеметом, смотрел в сторону леса. Вообще все, что под землей, все сооружения, траншеи и ходы, сообщений в лагере, были выстроены по правилам военного искусства. Я слабо в этом разбирался, но чувствовал, что армейские инженеры потрудились на славу. «Жди здесь», — отвлек меня от размышлений голос Григоровича. Он пошел к надувному модулю. Я повел плечами и переступил с ноги на ногу. Взмахнул руками, подпрыгнул и присел несколько раз, разгоняя кровь, чтобы не замерзнуть. Неожиданно возникло ощущение, что на меня кто-то смотрит, внимательно наблюдает за мной с опушки. Я не стал резко оборачиваться. Нагнулся, провел рукой по траве, подобрал сосновую шишку. Затем, выпрямившись, бросил взгляд в сторону леса. Мне показалось, что между деревьями скользнула тень, спряталась за рыжий куст акации. Ветки слегка дернулись, но в этот момент кроны закачались от ветра, прямые как мачты, сосны скрипнули, и откуда-то из-за спины долетели слова «Пойми ты, ну почему?». Я обернулся, увидел быстро шагающего отмеля, вокруг него скакал отчаянно жестикулируя какой-то чернявый мужик. Я пригляделся. «Орлов». «Точно он, руководитель блока С. Я с ним летел на Янтарь в одном вертолете». Отмель остановился и раздраженно бросил. «Нет! Все! Вопрос закрыт!» Офицер рубанул в воздух ладонью. «Орден, ко мне!» Матерый кавказец выпрыгнул из-за дерева, приоткрыв пасть, проскочил рядом с Орловым, и ученый отшатнулся. «Тьфу ты, черт!» Он в сердцах швырнул на землю шлем, то с глухим звуком подскочил, как футбольный мяч, и покатился к сосне. Пес зарычал. Отмель пару секунд смотрел на остановившийся под деревом шлем, перевел взгляд на Орлова и, понизив голос, сказал: «Ты чё творишь?» Орлов насупился, подошел к шлему и поднял. Отряхнув от налипшей хвои, вернулся к военсталу. «Тогда почему Григоровичу все можно, а другим отворот-поворот?» «Потому что установка Григоровича должна погасить всплески аномальной энергии». Отмель выплевывал слова сквозь зубы. «Потому что есть задача создать непробиваемый периметр вокруг станции». «Потому что...» — офицер совсем понизил голос, и я напрягся. «Вот-вот услышу что-то очень важное...» Слова заглушил рокот приближающегося вертолета. Машина выскочила из-за леса, прошла низко над рощицей. Пилот заложил крутой вираж под озером. Ветер от винта поднял брызги и разогнал осколки тонкого льда. На пилонах висели контейнеры с противотанковыми ракетами. Рядом какие-то бочонки, то ли бомбы, то ли пусковые установки неуправляемых снарядов. Машина, сделав круг, зависла над площадкой приземления. Сдвинулась боковая дверь, из десантного отсека полетели тросы, по ним заскользили черные фигурки. Когда десант высадился, вертолет отвалил в сторону равнины, развернулся и по широкой дуге обогнул озеро. «Вот, пожаловали наконец-то», — долетел издалека знакомый голос. Дзенькнула молния, а шум от вертолетного двигателя начал вновь нарастать. Я закрыл глаза. Молния дзенькнула опять, и полукруглый полог небольшой палатки откинулся. «Просыпайся!» — на меня глядел пригоршня. «Разлегся, фон барон. Как самочувствие?» Я приподнялся на локтях, прислушался к ощущениям. В животе урчит, есть хочется, голова кружится. Ногой шевелить не рискнул. Огляделся. Рюкзак. Пригоршни. СГСК под боком, так, сквозь парусиновые стенки палатки льется зеленоватый свет, значит, уже день. «Я что, спал?» — сталкер ухмыльнулся. «Типа того. Сначала потерял сознание. Помнишь, как бомбили штурмовики? Потом Лабус разобрался с твоим костюмом, у тебя медблок барахлил. Ты бредил, нес чушь какую-то. Когда в чувство тебя привели, температуру сбили. Задрых сразу, как провалился. Мы палатку поставили, чтобы заночевать, а теперь вот...» Никита задрал голову. «Над нами снова прошел вертолет. Теперь недолго осталось. Сейчас заберут тебя, и конец приключениям». Он как-то невесело улыбнулся. «Что с ногой? Болит?» Я слегка напряг мышцы, и тянущая боль прокатилась по телу. «Да, ну, в общем, терпимо вроде». «Ну, порядок, значит. Сейчас вертушка сядет. Через час будешь в петле. Накормят и отдохнешь». Снаружи донесся голос курортника. «Пригоршня!» «А-а-а!» — крикнул Никита. «Давай сюда!» «Ладно!» — Никита окинул взглядом палатку, снял трехпалую рукавицу и утер нос, подмигнул мне. «Потерпи малость!» Шагнув наружу, он сбросил полог. Прожужжал замок молнии, в палатке стало темнее. Я осторожно лег, положив руки под голову, уставился в купол. «Все! Домой! Наконец-то!» И тут что-то насторожило меня, какое-то нехорошее предчувствие колыхнулось внутри, сердце часто забилось. Я собрался вновь приподняться на локтях, чтобы сесть, когда за спиной послышался тихий шелест, будто там разрезали ножом ткань. Я дернулся, захрипел, мне зажали рот, шею кольнуло и тело скрутило судорогой. Холодная ладонь налегла на рот сильнее, тяжелый запах ударил в ноздри. Сознание я не потерял, и взгляд оставался четким, но тело парализовало. Теперь я мог разве что моргнуть. Грязная рука набросила мне на шею лямку от рюкзака с ГСК. Рокот приземляющегося вертолета заглушил шум леса и свист ветра. Ухватив под плечи, меня вытащили из палатки, отволокли от нее и бросили. Ветер от винта, зависший где-то недалеко машины, трепал лоскутья на боку маленькой палатки. Рядом скрипнул снег, и на голову мне натянули что-то черное. Лямка рюкзака сдавила горло, стало трудно дышать, из глаз потекли слезы. Меня схватили за руки и поволокли куда-то. Глава 5. Западня. Я хотел думать, что все происходит во сне. Хотел. Но это было не так, я знал. Не мог шевельнуться, губы слиплись, язык будто распух, едва помещался во рту. Меня тащили, как набитый хламом сундук. Тащили до тех пор, пока рокот вертолета не смолк. Я думал, что машина приземлилась, и пилоны заглушили двигатель. А потом вдруг понял, что окружающее меня пространство изменилось. Исчез хруст снега, да и снега самого не было. Меня теперь волокли почему-то напоминающему землю. Тело парализовано. Одно радует, нога совсем не беспокоит. Но куда тащит? Кто тащит? Может, это зомби? Нет, не способны зомби действовать так расчетливо, у них от мозгов одна гниль осталась. Тогда кто? Кровосос? Он невидимым умеет делаться, мог к палатке незаметно подобраться. Похоже, действительно кровосос. Он как легко тянет, словно ребенка. Хорошо, а укол в шею? Щупальца? Через него впрыснул парализующий яд и теперь тащит добычу к себе в укромное место? Но тогда куда исчез вертолет? Кругом явно многое изменилось. Я будто в другой мир попал. Хотя сознание не терял, просто в какой-то миг сигналы, доходящие из окружающего пространства, стали иными. Что ж, в конце концов происходит, а? И куда делись военсталы и пригоршня? Они наверняка будут меня искать. заметят исчезновение и пойдут по следам. И тут же я подумал, но кровосос мне на голову непроницаемый мешок не накинул бы. Не хватило бы у него на такое ума. Тогда кто все же? Ерунда какая-то происходит. И почему я так спокойно на все это реагирую? Я должен дергаться, орать, бояться, хотя страх таки есть. Но он где-то глубоко внутри шевелится. Затаился страх и ждет момента. У меня сейчас отняли возможность двигаться. Осталась только способность думать. Нужно думать. Раз не прикончили сразу, значит, так быстро не убьют. Раз тащат куда-то, зачем-то понадобился. Скоро узнаю. Терпение. Надо приготовиться к худшему и верить. Военсталы и пригоршня меня найдут. Я по-прежнему не чувствовал ничего. Понял только, что меня волокут под уклон. Стало легче дышать. Лямка рюкзака уже не так сильно давила на шею. Похоже, с холма спускаемся или во враг. Послышалось журчание воды, хрустнула ветка. Мы ненадолго остановились, и я уловил хриплое дыхание. Раздались глухие шаги, они удалялись. Я попытался шевельнуть пальцами. Нет, не могу. Дьявол, но почему это происходит именно со мной? Донесся звук осыпавшейся земли, будто кто-то съехал по склону. По голове ударило несколько комьев или мелких камушков. Потом меня снова поволокли, кажется, вверх. Хотелось завыть от бессилия, но я этой возможности был лишен. Хриплое дыхание начало действовать на нервы, в сознании возникли страшные образы, воображение рисовало картинки из фильмов ужасов. Из-за сильного внутреннего напряжения я потерял всякую ориентацию в пространстве и времени. Главное ведь глаза открыты, а вокруг непроглядная темнота, в которой расплываются радужные круги. Иногда казалось, что парю в невесомости, а потом вдруг я провалился в забытье. Но вскоре выныривал из него, и на голове по-прежнему был непроницаемый мешок, и двигаться я не мог. Наконец остановились. Зашелестели ветки, и кто-то меня спихнул в яму. Свободное падение длилось секунду, удара я не почувствовал. Вверху опять прошелестели ветки, и наступила тишина. Как же неприятно просыпаться от того, что лежишь в неудобной позе, и рука, запущенная под подушку, затекла. Не чувствуешь ее совсем, будто в тело вкрутили протез. Постепенно по передавленным сосудам начинает циркулировать кровь, конечность наливается дрожью, в пальцах покалывает, а сон уже схлынул к тому времени, ты можешь дотянуться до будильника и, наконец, вырубить звонок. Нужно вставать. Нет, не сон это был. Я лежал на боку, беспомощный и парализованный, ничего не видел и не слышал, ощущал лишь холод, как в погребе или сыроватом подвале. Хотелось пить, чем дальше, тем отчаяннее. Может, отходняк от парализующего препарата начался? Покалывание в мышцах усилилось, по телу прошла судорога, а потом нога, моя чертова сломанная нога, заныла по нарастающей. Пульсация крови в колене с каждым ударом сердца заставляла крепче стискивать зубы. Я тихо закрепел. Боль была невыносимая. Получилось двинуть рукой, пальцы заскребли по земляному полу, сжались в кулак, и я перекатился на спину. Зажмурился, выдохнул. Глубоко дыша, постарался успокоиться. Сердце гулко бухало в груди, но пульс постепенно выравнивался. «Да», — прохрипел кто-то сбоку и заперхал, давясь кашлем. Я дернулся, но сразу вновь попытался расслабиться. «Боль тебя доконает», — прозвучало рядом. «Даже странно, он почему-то рано начал». «Кто это он?» — сумел выдавить я. «Вивисектор. Я называю его Вивисектором». «Кто здесь? С кем говорю?» «Сними мешок с головы». «Днем...» Снова приступ кашля. «Днем здесь хоть что-то видно. Я привык». «Холодно, но и к этому можно привыкнуть». Пальцы слушались плохо, я с трудом поднял руку, кое-как подцепил и стащил ткань с головы. Сощурился. Круги перед глазами исчезли, лишь блеклые звездочки плыли куда-то вверх и таяли. Когда глаза привыкли к полумраку, я пошарил рукой по полу, ровной земляной, пригляделся к стенам. Погреб или бывшая охотничья ловушка? Нет, скорее погреб. Слишком правильной формы стен, земля плотная. К своду тянутся жерди, значит и потолок по уму сделан, но плохо видно, из чего он. Слабый свет лился сквозь ветки, наваленные сверху. Глубокий погреб, без чужой помощи не выбраться никак. Сбоку двинулась тень, я скосил глаза и увидел человека под стеной. Он подобрался ко мне на четвереньках. «Дай гляну, не трясись, больно не сделаю». Я пока толком не мог разглядеть его, но показалось, человек как человек. Глаза уставшие, но потухшие. Но не потухшие, наверное, так смотрят каторжники, изможденные, но не сломленные внутри. Просто не настал еще нужный момент. Человек ждет, и когда представится случай, использует его до конца. Интересно, откуда такие мысли? Как я обо всем этом догадался? Незнакомец сел, протянул руку, осторожно коснулся моей сломанной ноги. Во мне крепла уверенность, он не враг, скорее друг. Вот только откуда эта уверенность, ведь вижу его впервые. А может, это зона меня меняет? Я слышал, что у людей, побывавших в ней однажды, могут появиться скрытые способности. В любом случае, положение такое. Остается лишь верить в то, что этот человек не враг мне. «Сломано», — прошамкал он разбитыми губами и потрогал ссадину на своей щеке. «Ты с янтаря?» Пола его куртки откинулась, я заметил на торсе свежие шрамы. Один крупный, извилистый. Откуда-то от правого плеча начинается, пересекает грудь и доходит до пупка, разделяя надвое татуировку в районе диафрагмы. Кровь на коже запеклась, грубые и крупные стежки швов стягивают свежую рану. Неужели сам себе зашивал? «Чё молчишь?» Незнакомец проследил за моим взглядом и запахнул куртку. «Я сталкер!» Он вдруг закашлялся. Долго кашлял. Никак не мог остановиться, отполз даже к стене, когда приступ прошел, произнес: «Кровь камня бы сюда, подлечиться». «Что?» — не понял я. «Артефакт такой. Правда, бинт и спирт еще нужны, или самогон. Хотя в такой ситуации не просто кровь камня сойдет». Нога болела. Сильно болела. Морщась, я глядел на сталкера. Он хмыкнул. «Что, не знаешь, лаборантишка? Откуда тебе? Как в зоне оказался?» «С завода направили». «Болит нога». «Значит, не он это тебя». Сталкер поднял голову, посмотрел вверх. Я как-то сразу не подумал. «Костюмчик на тебе добротный, ученые в таких ходят». Он еще раз взглянул на потолок и неожиданно подался вперед. «У тебя ж медблок там». Видно, слишком резко он дернулся, охнул, схватился за бока, зашипел. «Да», — подумал я вслух. «Приигрышня сказал, что Лабус с медблоком разобрался, он барахлил». «А это что за персонажи?» — сипло спросил незнакомец. «Приигрышня, сталкер-одиночка, а Лабус — военный сталкер». Незнакомец поднялся. Мне удалось опереться на локти и сесть. Я все еще рассматривал его. В отличие от колоритного приигрышни, у этого обитателя зоны было не было никаких примечательных черт. Роста среднего, как и я, ни худой, ни толстый. На теле только много шрамов, но их легко спрятать под одеждой. Раньше я этого человека не видел. Он присел рядом, разглядывая мое лицо. Видимо, пытался понять, может, встречались где. Покачал головой, протянув руку, почти коснулся моей груди. «Мне нужен медблок». Я молчал. «Не сомневайся, я смогу разобраться, раз военстал разобрался. А ты пока мозги напряги. Да поразмысли, как нам отсюда выбраться». «Ну что, дашь?» «Хорошо, только я сам». Я собрался расстегнуть клеванту воротника, но сталкер решительно помотал головой. «Стой, давай к стенке сдвинемся. Сидим прямо под крышкой». Это оказалось не лучшая идея. Нога сразу дала о себе знать. Я стиснул зубы, но не смог удержать стон. Когда уселся под стеной и сумел восстановить дыхание, боль была невыносимая, меня чуть не стошнило. Сталкер сказал: «Лаборант, у тебя есть способности. Не могу понять, какие, но точно есть. Зона вскрывает их рано или поздно. Бывает, человек их не замечает, даже когда они проснулись, но у тебя...» Он потер шею, сдерживая приступ кашля, и продолжил: «У тебя есть что-то. От боли, которую ты сейчас должен чувствовать, другие сознания теряют, а ты держишься, хотя явно видно, что не такой уж ты силач. Но успокаиваешь ее в себе, как бы гасишь, я вижу». Я, не моргая, смотрел перед собой и пытался привести мысли в порядок. Вспомнил, что когда очнулся на поляне, где впервые увидел военсталов, похожие ощущения были. «Ты в порядке?» — голос сталкера вернул меня в реальность. «Нормально», — буркнул я и начал расстегивать воротник. «Да я...» Он быстро разомкнул все застежки, снял с меня куртку, распустил молнию на моем комбинезоне до пояса. «Холодно?» «Терпи, лаборант. Сколько ты в таком состоянии?» «Привык. Ничего. Ногу сегодня сломал, но даже не знаю как. В грузовике ехали. По нам минами садить стали. Попали, я сознание потерял. Водитель, молодой совсем, погиб». Я вновь уставился в стену. «Бывает», — как-то буднично произнес сталкер. «Так, сейчас я отсоединю инъекторы». Он справился быстро, я даже не почувствовал ничего. «Давай теперь руки из рукавов вынимай». Сталкер помог стянуть верхнюю часть комбинезона. «Отвались от стены». Когда я слегка подался вперед, он придержал меня. «Сиди так. Сможешь? Нога?» «Ничего, терплю». Он стал возиться с медблоком, ругаясь на крепкую ткань. Вскоре раздался треск материи. «Живем еще, лаборант», — осклабился сталкер и показал мне пухлый полупрозрачный мешочек с 5 ячейками. Из ячеек тянулись тонкие проводки разного цвета. Когда сталкер бережно вытащил их из складок моей одежды, на концах блеснули иглы инъекторов. «Сколько ты уже на этой смеси?» «Сутки. Нет, больше. Я в сознание пришел вчера. Ничего не помню. Меня военные сталкеры подобрали. И приигрышня этот. Никита его зовут. Они его допрашивали». «Ладно, потом о них», — отмахнулся незнакомец. Он отполз к свету, проводки смотал в жгут, затянул. В узел, прищурившись, стал разглядывать содержимое медблока. «Ну что там? Что скажешь?» Как-то само собой получилось, что я обращался к нему на «ты», хотя он был явно куда старше меня. Но не та сейчас обстановочка, чтобы выкать, совсем не та. Я просунул руки в рукава и медленно застегнул молнию. «Не густо, лаборант, но и то хорошо. Так...» Сталкер засуетился, взглянул на крышку, отодвинулся к противоположной стене, сел по-турецки, локтями оперся на колени и принялся разбираться с проводками, что-то бормоча. «Кто такой вивисектор?» — спросил я. Он вздрогнул, вскинул голову. Взгляд будто провалился сквозь меня, сталкер замер, позабыв про медблок, и сидел неподвижно с минуту. «Я к янтарю шел», — прошептал он вдруг, — «от диких территорий. Там после выброса аномальное поле большое образовалось. Одному тяжело в таких местах, но такая у меня специальность». Он сделал акцент на слове «специальность». «Я изучаю зону, аномалии, явления, побочные продукты. Мне интересно». Повертел в руках медблок, расправил проводки, отложив в сторону, продолжил. «Напарник мне давно нужен, чтобы страховал, спину прикрывал или сканером работал. Но пока не попадался подходящий. Я зашел в поле аномалии и тогда почувствовал его. Это не контролер, тот бы сразу мне мозги промыл, но после выброса и на диких территориях...» Сталкер ненадолго задумался. «Не место там контролерам. Они любят развалины или под землей прячутся. Стараются всегда держаться ближе к норам». Я припомнил, что Пригоршня тоже говорил, мутанты любят в развалинах жить. «Значит, по зоне и в одиночку пройдешь, если с головой и маршрут проработан. Это тем, кто здесь давно...» «Понятно, а для меня все в новинку. Выходит, твари мигрируют не так, как животные в нормальном мире. Переход из пункта А в пункт Б в зоне ограничен по времени. Внутри периметра можно передвигаться только между выбросами. На маршруте есть возможность пересидеть всплеск аномальной энергии, но для этого необходимо точно знать, где находится укрытие и не занято ли оно кем-то из обитателей зоны. Вот и тянутся мутанты к развалинам, заброшенным военным объектам и поселкам, коих на площади в несколько тысяч квадратных километров приличное количество. Вот такая картинка получается. Этакий круговорот ограничений. Разница в том, что человек пользуется техникой и расчетами разумом. А мутанты просто живут здесь. Это их дом. Дом, нашпигованный смертельными опасностями. Мутации в зоне стремительны. В природе тысячи лет длится изменение вида. Переход от одной среды обитания к другой. А здесь все очень быстро меняется. Зона не просто опасное место. Зона — новый вид. Новый вид среды обитания? Физической реальности? Черт, не могу сформулировать. Не знаю. Ладно. Я кивнул то ли сталкеру, то ли самому себе. Понятно, почему военных так зона привлекает. Полигон. Это не просто полигон. Смотрел такой старый фильм «Чужие»? Ну там инопланетные монстры в тело человека личинку откладывают. Эмбрион вызревает за несколько часов, и вуаля! Сталкер зло сплюнул. Я опять кивнул и скривился, вспомнив то кино. Монстр, пробив грудную клетку своего носителя, появляется наружу. Сталкера не волновали мои ощущения. Так там главной целью тех, кто экспедицию отправлял, было что? Монстры эти, совершенное оружие. Приручи такого, весь мир у твоих ног. Но чем дело в фильме кончилось? Так и здесь, в зоне. Как в том кино. Дело начали, а в ответ получили. Он закашлялся. Пфф, кашель этот. Все равно курить не брошу. У тебя курева нет, конечно. По лицу видно, что не куришь. Слишком правильный. Я покачал головой, и сталкер вздохнул. А даже если бы было, спичек все равно нет. Он потер шею, облизал разбитые губы и вновь заговорил. «Я не знаю, кто он, вивисектор этот. Что человек точно, возможно, бывший военный. Одежда на нем военная, хотя... Сейчас ведь сталкеры попадаются такие, что упакованы лучше военсталов. Главное что? Плати! Хочешь в космос туристам? Пожалуйста. А хочешь экзотическое сафари на лиманского кровососа или болотную тварь? Выйдет дешевле, чем в космос, но адреналина...» Сталкер развел руки в стороны и оскалился. Жутковатый взгляд у него был, безумный немного. «Он какой-то новый вид», — задумчиво добавил незнакомец. «Скорость мутации в зоне очень высокая. Вон как за несколько месяцев после аварии в 2006-м вся экосистема перестроилась. Я хочу в этом разобраться в одиночку». Сталкер махнул рукой. «А вивисектор как бы пробует зону на вкус. Не может понять, кто он есть на самом деле и что вокруг. Не знает до конца своих возможностей. Я понял, успел понять, что его воле мутанты подчиняются. Решил поначалу, контролер такой новый. Потом подумал, нет, не стал бы контролер меня на лоскуты резать». Он коснулся груди. Челюсть двигалась, играли желваки на скулах, глаза зло блестели. И вдруг я понял, да его трясет всего, лихорадит от ненависти. А ведь сильный мужик, не физически, хотя фигура у него спортивная. Тут другое, он духом силен. Я хорошо ощущал эмоции собеседника. Я боюсь, а он ненавидит. В нем страха нет, только ненависть и желание уничтожить врага. Сталкер взволнованно зашептал. «Когда он меня резал, мне показалось, что он пытается одновременно изучить меня, перестроить какие-то связи внутри. Может, и перестроил. Я даже сейчас понять толком ничего не могу. Исполосовался скотина всего скальпелем. В сарае. Антисанитария. Урод!» Он сжал кулаки, уставился в пол и потряс руками. «Раны у него свежие и вроде гноятся. В полумраке много не разглядишь, но запаха гниения плоти я не чувствовал. Впрочем, он мог говорить о какой-то другой заразе, не про инфекцию. Обычный вирус. Снова знаний не хватает, не могу сформулировать. Вот чувствую, что на верном пути, но до конца понять, где разгадка и в чем, не могу». Я открыл рот, но сталкер вскинул руку и, глядя вверх, едва слышно прошептал: «Тихо!» Я поднял голову и вскоре расслышал далекую стрельбу. Ее заглушил частый дробный звук, раздавшийся где-то рядом. Идет кто-то или, скорее, семенит, тяжелый. «Да не один приближается, целая компания!» Мы замерли. С потолка посыпалась земля, я расслышал прерывистое дыхание. Кто-то всхрапнул, будто лошадь, потом взвизгнул, фыркнул. Похоже на собак или кабанов. Потоптавшись наверху с минуту, они убрались во свояси. Когда топот ног или лап смолк, сталкер произнес. «Кабаны! Кабаны вивисектора! Они как цепные псы, что-то типа сторожей!» Я в эту западню попал с надетым на голову мешком, ничего не видел. Лишь слышал, что ручей где-то недалеко. Товарищ, по несчастью, должен получше ориентироваться. Я спросил. «Здесь рядом ручей есть?» Он потер подбородок тыльной стороной ладони. «Ручей?» «Нет здесь ручья. Речушка, но она далеко, а что?» «А сколько до периметра?» «У-у-у, брат!» В погребе стало темнее, видимо, приближалась ночь. Заметив, что от моего костюма льется мягкое оранжевое свечение, я удивленно оглядел себя, провел по ткани рукой, осторожно похлопал по плечу. Как же эта штука работает? До периметра отсюда километров 30 точно будет, если напрямик. Но сам понимаешь, в зоне прямых дорог нет. Вот так. Ерунда полная. Я же видел второе заградительное кольцо с вершины холма своими глазами. До ближайшего поста было несколько сотен метров. Курортник четко обозначил наше местоположение в радиопереговорах, когда мы вышли к периметру. Потом меня похитили из палатки, тащили. Не знаю, сколько точно тащили, в голове тогда помутилось. Я терял счет времени, это что же получается? Почесав лоб, я посмотрел на соседа. «А ты точно уверен, что мы далеко от периметра?» «Точнее не бывает. Здесь самый близкий объект. А как, кстати, лаборант тебя звать?» «Кирилл. Можно Кир?» «Здесь Кир», — сталкер подался чуть вперед. «Самый близкий объект, который контролирует военные. Янтарь». Изумленно покачав головой, я спросил, «А тебя как зовут?» Он почему-то сморщился, опять потрогал шею, повел плечами и, наконец, ответил. «Химик. Зови меня Химик». Глава 6. Химик. «Слышь, только не пойму я, как он тебя с янтаря выкрал?» Химик коснулся груди, сглотнул, прислушался к ощущениям. Сплюнул. Заговорил хрипло. «Почему тебя за периметр выпустили? Самому-то сбежать, думаю, сложновато. Да и причина должна быть. Зачем тебе туда, оттуда линять? Может, спер что-то ценное? Как дело было?» Я взъерошил волосы, ощупал куртку, пошарил в нагрудном кармане из термопрочной ткани, пусто, застегнул его, поднял воротник и сказал. «Ничего не помню. Совсем не помню. Военные сталкеры меня подобрали в нескольких километрах от периметра. Пришел в сознание на поляне, ну и увидел их с пригоршней. Только пригоршня тогда как бы арестованный был. Потом я потерял сознание, очнулся, обстрел минный. Сердце колотится, пригоршня, я тогда не знал, что он пригоршня, на меня кричит. Я побежал, куда сказали, потом военсталы разделились. Лабус со мной остался, мы к поляне вышли какой-то, там еще будка старого КПП была. Наступила ночь, в яме стало совсем темно, только костюм очень слабо светился. Дальше что?» Я рассказал, как курортник с пригоршней ходили за рюкзаком, как лавина псевдособак выскочила из леса, как нас спас водитель-миротворец, а сам погиб, потом про полтергейста и самодельную волокушу, про тушканов, лезущих откуда-то с окраины рабочего городка, про аномальное поле, холм у периметра, бомбовый удар, штурмовиков, про потерю сознания и про то, как утром меня выкрали из палатки. Не стал говорить лишь про ГСК и драку Лабуса с Никитой. Решил пока об этом молчать, потому что до конца не был уверен в новом знакомом. Незачем ему пока все подробности знать. Химик долго молчал, переваривал услышанное. Тишина давила, действовала угнетающе. Мой костюм слабо фосфорицировал в темноте, и чувствовал я себя очень неуютно. Сталкер крутил в руках медблок, перебирал проводки, зачем-то отодрал тонкую блестящую полоску, идущую по краю. Потом долго тряс пальцами, полоса никак не хотела отлипать от них. Он тихо выругался, наконец бросил ее на землю и придвинулся ко мне. «Смотри, пиктограммы видишь? Это обозначение нейролептика. А вот тут капсула с антидепрессантом». Химик положил медблок на землю и бережно раздвинул проводки с инъекторами. «Там есть еще какой-то физраствор в мягком резервуаре и пара гильз, в одной адреналин, в другой антибиотик. Но я не знаю, какой именно. Нейролептик, скорее всего, и заблокировал у тебя отдельные участки памяти. Отсюда и амнезия». «А как мне вспомнить все?» «Не знаю. Блокада памяти — не новость для медицины. Люди без введения препаратов и воздействия гипноза память теряют. Стресс. А у тебя, похоже, одно на другое наложилось». Я молчал, пытаясь все это осмыслить. Надо же как-то вспомнить все, что со мной произошло. Хорошо, что не забыл, как меня зовут, маму и Надю, откуда родом. Даже отца не забыл, который, когда мне было 6 лет, нас с матерью бросил. «Хоть что-то помнишь?» — я глубоко вздохнул. «Из-за чего сознание потерял? Как у периметра очутился?» «Не помню. Помню только, как прибыл в зону, и последние события, и то прерывисто. Я аж сознание терял часто». «Ну точно. Химик поднял один из проводков, проследил, к какой капсуле он ведет. Каким-то образом медблок был поврежден. Анализатор состояния организма у тебя в костюме психанул и качнул в кровь все подряд. Приблизительно такой сценарий. Тебя чем-то шваркнуло по голове или по телу, а может, ты испугался, не знаю. Микропроцессор по-своему все воспринял, там же простейший алгоритм. Ладно, долго объяснять, да и ты не особо в этом понимаешь. Или понимаешь? Я не ответил. Химик послюнил иглу, будто пробовал на вкус, поморщился и заколол ее за воротник куртки. Растянул другой проводок. Самое странное... Он помолчал, приглядываясь к игле инъектора. «Самое странное во всей твоей истории — похищение. Периметр, говоришь? Второе заградительное кольцо?» Воткнул вторую иглу рядом с первой и принялся за третий инъектор. «Я вот это никак понять не могу». Еще минут пять химик провозился с иглами и проводками, после все бережно положил на пол и кряхтя принялся стаскивать ботинок с правой ноги. Я уставился на сталкера. «Зачем ему ботинок?» «Сейчас мы достанем кое-что. Такие вещички должны быть...» Химик с натугой стянул обувку. «Есть у каждого нормального сталкера на случай...» Он хмыкнул. «На всякий случай!» Выковырил из каблука лезвие и вновь взялся за медблок. «Теперь помолчи и не отвлекай. Сиди так, не двигайся. Света маловато, но, думаю, справлюсь». Он распорол нижний край куртки, вытянул оттуда рэп-шнур... Сплел подобие удавки, предварительно накинув на большой палец правой руки петельку. Затем взял медблок, свернув в трубочку и заготовленной удавкой обхватил место, откуда выходили проводки. Зажав один конец шнура зубами, затянул узел, передавив проводки у основания капсул. Выпустил свободный конец изо рта, несколько раз обмотал медблок, сдавил узлом и обрезал лишнее. «Держи!» Сталкер осторожно стащил петельку с большого пальца. «Не сжимай, держи осторожно. Тут пневмошприцы. Петельку не трогай». Я осторожно взял обмотанный шнуром медблок, начиная догадываться, что задумал химик. «Чуть вперед, вытяни руки». Я так и сделал. «Да, вот так». Сталкер срезал инъекторы, потом укоротил проводки по самому краю, оставив торчать короткие основания в пару миллиметров. Пробормотав «может пригодится», убрал разноцветный моток в карман. Потер ладонью о ладонь, размял пальцы. «Не слушаются руки, мышцы сводит и жрать охота». Он принялся за иглы, осторожно доставая их из воротника и вгонял в основание проводков. Через несколько минут, закончив манипуляции, придирчиво оглядел творение, которое я держал, и заключил. «Вот, теперь у нас есть шанс отсюда вылезти. Так, еще немного. Держи, как держал». Химик достал из кармана пучок проводков. Один высвободил и аккуратно, петля к петле, плотно стянул 5 игл. «Теперь точно все. Слушай сюда. Невмышприцы сейчас взведены, как спусковой механизм автомата, понимаешь? Репшнур перетягивает основанию капсулы и не дает препаратам выплеснуться наружу. Петельку эту дернуть, узел ослабнет и... от такой дозы слон загнется». Я покивал. «Втыкаешь лучше всего в шею, большой палец в петельке». Я снова покивал и замер. «Как это втыкаешь?» «Я втыкаю». «Я должен кому-то это воткнуть в шею?» «Конечно ты, кто же еще?» Химик сел передо мной и посмотрел в глаза. «Ты Кир. Когда он придет, я буду валяться как кукла, а тебя он не станет подчинять. Ты калека. Ни на что не способный. Главное, надо понимать. У нас один единственный шанс, другого не будет». Он вгляделся в меня. «Не дрейф, лаборант. В жизни часто приходится делать что-то в первый раз. Жить хочешь?» Я кивнул. «Вот и ответил. Теперь помолчим, передохнем и подождем». Я постарался расслабиться, но страх внутри мешал. Все тело стало деревянным, как в кошмарном сне, когда хочешь убежать от опасности, но в воздух как вата. Вроде и бежишь, а с места никак сдвинуться не можешь. «Спокойно», — сказал химик. «Да вот, на всякий случай», — он протянул мне лезвие. «Когда шприцы сработают, рубанешь наотмашь, вот так», — и показал, как надо бить. Я смотрел на лезвие, сталкер пошевелил пальцами, острый кусочек металла перекатился, словно по лесенке от большого к мизинцу. «Я не смогу, наверное, химик». Я забыл про боль в ноге, про холод. На лице выступила испарина. Я представил, что режу живую плоть острой бритвой, брызжет кровь. И отвернулся. Не смогу. Химик выругался. Ладно, я не знаю, как быстро приду в себя, запомни. Иголки воткнешь, сразу тормоши меня, бей по щекам, щипай, кусай, как хочешь, но в сознание приведи, понял? Я глубоко дышал, слушая, как часто бьется сердце. Ты понял? Он встряхнул меня за плечо. Да, я едва не выкрикнул это, и химик зажал мне рот. Лишь спустя почти минуту он опустил руки. Я выдохнул. «Нужно отсюда выбраться. Любой ценой!» — прошипел химик. «Все, теперь отдых». Он хотел сказать что-то еще, но закашлялся. Справившись с приступом, переполз к противоположной стене и больше не проронил ни слова. Разговор был окончен. Я подумал о Наде и своем пижонском поведении перед отъездом в командировку. Как разыгрывал отважного и уверенного в себе мужчину, как строил планы, предвкушал завистливые взгляды однокашников из техникума, когда вернусь и стану им рассказывать о зоне. И вот прошло всего несколько дней, я сижу в яме посреди зоны, захваченный в плен каким-то чудовищем, вместе с полубезумным сталкером. Химик полулежал в расслабленной позе, прикрыв глаза и прислонив голову к жерди, подпирающей потолок. Будто и не было пару минут назад напряжения между нами. Мой новый знакомый просто отдыхал. Такой выдержке позавидовать можно. Хотя, что у него там сейчас в голове, бог знает. Я уже собрался задать вопрос, но вдруг ощутил беспокойство. Такое же, как тогда в палатке перед похищением. Все мысли из головы будто ветром сдуло. Холодок прошел по коже. Ладони стали влажными. Я осторожно тронул петельку на большом пальце. Хорошо, что химик репшнуром медблок обмотал. Шершавая поверхность не скользила по вспотевшей ладони. Я хотел сильнее сжать медблок, но вовремя спохватился. Пневмошприцы же возведены. Чего доброго сорвется петля и... Химик напрягся, сменив позу, подался вперед и тут же повалился на бок. Дернулся, взгляд стеклянный. Умер? Нет, из раскрывшегося рта потянулась струйка слюны, тело изогнулось в конвульсиях несколько раз, рот покрылся пеной, потом сталкер затих. Я замер, не дыша, пару раз зажмурился, пытаясь погасить резь в глазах. Медленно выдохнул, свободно рукой утер лицо, сощурился. Крышка с шорохом откинулась, с бряцаньем вниз упала лестница, обычная стремянка. Сверху затопали, зафыркали, послышался уже знакомый уху храп кабанов. На ступеньку опустилась одна нога, вторая. Он застыл на миг и двинулся дальше. Включился фонарь. Луч лизнул стены, задержался на беспомощном химике, потом нащупал меня. Яркий свет заставил зажмуриться. Глаза открывать я боялся. Чувствовал чужое дыхание. Что-то крупное, сильное, совсем рядом. Вдруг ощутил, что сила эта не знает, что ей делать. Она в растерянности и плохо понимает окружающий мир. Пока только учится ориентироваться в нем. Еще несколько секунд я сидел зажмурившись, а потом заставил себя открыть глаза. Фонарь стоял на полу, большой такой. С ним под воду, наверное, можно погружаться. Широкий желтый луч бил в потолок. Химик по-прежнему не шевелился. Прямо перед собой я разглядел узкое обезображенное лицо. Кожа металлического оттенка, вся в паутине мелких порезов. Казалось, из них сейчас брызнет кровь. Одного глаза нет, на его месте сросшиеся ломти век. Кожа вокруг стянулась, сморщилась, будто облитая кислотой. Височная кость почти выперла наружу, местами оголилась. Лба и волос не видно, скрывает капюшон. Но мне почему-то показалось, что череп склонившегося надо мной человека напоминает лысину замерзшего кровососа, которого я видел в рабочем городке. Синюшный такой и голый. Сильная рука ухватила за ворот, оторвала от пола, словно во мне нет веса, словно я надувной матрас. Спустя пару секунд мы уже поднимались по лестнице. Я увидел звезды, глубоко вдохнул морозный воздух. Моя воля не была парализована, я ждал момента. Когда выбрались на поверхность, меня встряхнули и поставили на ноги. Боль пронзила правую, я стиснул зубы. Вивисектор скинул капюшон, придвинулся ближе, и тогда я решился. Правая рука описала дугу, большой палец дернул петельку. Иглы пробили незащищенную кожу на горле врага. Вивисектор замер. Выронил фонарь, потянулся к шее. И тут меня ударило. Что-то невидимое, словно я разбежался и врезался в мягкую стену. Ночной мир крутанулся вокруг, и я упал. Сколько времени прошло? Фонарь светит с земли в нескольких метрах. Рядом две аномалии. Зеленый мерцающий студень и бело-голубой искрящий шар. Между ними валяется тело вивисектора. Свет фонаря позволил разглядеть, что я лежу, скрючившись в нелепой позе возле постройки, напоминающей сарай. Здоровая нога зацепилась за широкую ржавую ванну, привалившуюся к стене. «Химик! Нужно привести его в сознание!» Я пополз к фонарю по промерзшей земле. Подхватив его, развернул, и в луче мелькнули бурые туши. Тут же раздался топот, фырканье. «Кабаны!» Они исчезли в темноте, и я выключил фонарь, чтобы не привлекать внимания. А что, если они были под гипновлиянием, подчинены воле вивисектора? И теперь, как бы пьяны, не могут сориентироваться в пространстве, потому и не атакуют. Но скоро разберутся, маленький примитивный мозг четко опознает во мне источник пищи и угрозы. И тогда прощай, Кирилл Войтковский. Поднимут на клыки и размозжат череп копытами, переломают хребет. Нет, затаиться тут, в темноте, не выход. Надо действовать. Я включил фонарь и пошарил вокруг лучом. Рядом с откинутой крышкой погреба валялись какие-то бугристые шары с тонкими иглами. Осветив один, я попытался сообразить, что это за штука. Напоминает морского ежа. Интересно. Бока в лиловых разводах вздымаются и опадают, будто оно дышит. Тонкие иглы шевелятся. Даже в неверном свете фонаря видно, они очень острые. И еще я был уверен, ежи эти опасны. Кабаны уже пришли в себя, сбились в подобие стаи, но подходить близко пока не решались. Даже шорохов не было слышно. И причиной тому стали ежи. Они валялись повсюду в радиусе 3 метров от лаза. Я насчитал их с десяток, а потом бросил выискивать новые и медленно пополз к погребу. Главное не шуметь и не зацепить эти игольчатые штуки. Когда я огибал бездыханное тело вивисектора, все время было ощущение, что сейчас меня схватят за ногу или за руку, как в глупом фильме ужасов. Только музыки зловещей не хватало. Поверим химику, смесь шприца завалит и слона. Значит, это существо я вырубил, хладнокровно все сделал. Злость помогла, желание выбраться из западни. Только не знаю, убил ли вивисектора, поднимется ли он. Лучше буду думать, что он сдох. Вот и лаз. Я посветил в дырку. Лежащий внизу химик не шевелился. Я попытался сползти по перекладинам и не смог. Нога болела невыносимо. Руки дрожали, в теле была слабость. Черт, ну почему вот так? Не могу спуститься, а ведь всего-то несколько ступенек. Может, в химика этим ежом швырнуть? Нет, нельзя, я ведь понятия не имею, какие у них свойства. Я свесил руку в дыру, раскачал и отпустил фонарь. Снизу донесся приглушенный звук удара, луч метнулся по стенам, фонарь моргнул пару раз и отрубился. «Здорово. Приехали». Раздался стон. Я зажмурился, чтобы быстрее привыкнуть к темноте. Открыл глаза, поморгал. Костюм слабо фосфорицировал. «Химик!» — прошептал я. Внутреннее чутье подсказывало, что орать сейчас не стоит. «Химик!» Снова стон. Шорох. Глаза уловили движение в темноте. Брякнула стремянка, и я увидел растрепанную шевелюру под собой. Глава 7. Свобода. Я боялся пошевелиться. Химик оставил фонарь рядом с лазом, но и к нему тянуться не было желания. Яркий луч уперся в кусты в десятки метров, за которыми высились деревья. «Химик, тут какие-то шары с колючками кругом», — тихо сказал я, едва сдерживая радость. «Он очнулся, теперь я не один. Их даже кабаны боятся, не нападают на меня». «А кабанов-то по-прежнему не слышно, хотя они где-то неподалеку, это я точно знал. Но не движутся и не пытаются атаковать, во всяком случае пока». Я посторонился, позволяя химику выбраться, но он лишь высунулся по пояс, огляделся и полез обратно. Снизу донеслись шорохи, сдавленное ругательство, шелест. Потом там зажегся фонарь, и вскоре химик показался опять. Я по-прежнему лежал возле лаза, от напряжения заломило спину. Сразу усилилась боль в сломанной ноге. Сталкер посветил на меня, видимо, заметив, как я гримасничаю, аккуратно положил фонарь и приложил палец к губам. «Молчи». Я слабо кивнул. На корточках, подобравшись к вивисектору, насколько позволяли аномалии, сталкер уставился на него. Я увидел, как сжались кулаки химика, потом он отчетливо скрипнул зубами. Несколько секунд разглядывал неподвижное тело, наконец выпрямился, сделал мне знак оставаться на месте и скрылся в сарае. А если он меня кинул? Да нет, химик не похож на сволочного типа. На каких-нибудь мародеров, про которых я слыхал пару рассказов в лагере на Яндаре. Янтарь, где-то совсем рядом. Нужно туда. После эвакуации там осталась только группа Григоровича. А если и его вывезли? Пусто в лагере, мутанты рыскают. Ведь колючку и сигнализацию обесточили наверняка. Минные поля оставили, но надолго ли их хватит? А может и надолго. Живность, то есть мутанты в зоне, ведет себя как обычное зверье. Того, что ее пугает, будет сторониться. Так что? Главное проникнуть в лагерь, в убежище. Или капонир, где можно пересидеть какое-то время. Я повернул голову, немного сдвинулся. Свет пробивался сквозь щели между досками хибары. Не разобрать, что это. То ли сарай, то ли хлев. Несколько раз внутри мелькала тень, свет в щелях мигал. Наверное, химик внутри рыскает что-то, ищет. И тишина. Тишина и темнота сильно действовали на нервы. Я покрутил головой, и взгляд поймал несколько красных светящихся точек. Вот и наши друзья-кабаны. Застыли, тише воды, ниже травы. А ежи? С трудом удалось разглядеть один. Он шевелился, на поверхности вспухали и опадали бугры, словно кто-то насадил резиновый мячик на палец и тычет в него изнутри. Я снова взглянул туда, где только что были кабаны. Точки исчезли, зато из темноты донесся шелест. Все? Ушли? Бросили добычу? Странно. Я вытер испарину со лба. Надо ползти к сараю, не могу больше лежать посреди поляны. Мертвец рядом, кабаны эти, ежи, аномалии, наверняка еще какие-то твари. Так свихнуться недолго, лучше поближе к химику, с ним безопаснее. Фонарь не стал брать, лишние усилия и потеря времени. Адреналин растворился в крови, холод пробирал до костей, и я не мог сдержать дрожь. Зубы стучали, руки и плечи тряслись, будто у меня болезнь Паркинсона. И нога ныла невыносимо. Я долго полз, при каждом движении стискивая зубы. Искусав губы в кровь, добрался до сарая. Потянулся на руках в дверной проем, поднял голову, в лоб ткнулся ствол штурмовой винтовки. Химик пару секунд рассматривал меня, потом убрал винтовку за спину, повернулся и шагнул к верстаку в глубине помещения. Я огляделся, не слишком просторно, дощатые стены, утрамбованный земляной пол. В углу расчехленный наполовину рюкзак, пригоршни. Торчит хромированная секция ГСК, похожая на перевернутую кастрюлю. Я вздрогнул. Меня эта штука, изобретенная Григоровичем, теперь как злой рок везде будет преследовать? На верстаке под стеной стояли банки, бутылки, валялись промасленные тряпки. Рядом стоял табурет с керосиновой лампой на железном поддоне. На стенах развешан инструмент. Сарай-склад. Куча всякого барахла, рухляди. Видимо, сюда тащили любую полезную вещь, которая сгодится. Для чего? Помещение не обжитое, больше напоминает мастерскую. Химик подхватил лампу и пошел в дальний угол, где высились стеллажи, сколоченные из деревянных брусьев. Рядом к стене были прибиты широкие полки, заваленные каким-то хламом. Под ними стоял несгораемый шкаф. Сталкер взял со стеллажа нож, блеснуло обоюдоострое лезвие. Я такие видел у военсталов. Добротное холодное оружие. Очень опасное для врага, если умеешь с ним обращаться. Химик присел перед шкафом, посветил на петли. Недовольно покачал головой, встал, потянулся к стеллажу за небольшим аэрозольным баллончиком. Обшикав на петли и в замочную скважину сейфа, он положил баллончик на пол, повесил лампу на гвоздь в стене и стал сосредоточенно разглядывать замочную скважину. Пару раз ковырнул в ней кончиком ножа, снова покачал головой, снял с гвоздя лампу и направился в мою сторону. Я все еще лежал в дверях, химик снова жестом велел мне молчать. Я кивнул, тогда он перешагнул через меня и пошел к телу вивисектора. Шагал сталкер очень аккуратно, медленно, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Около вивисектора заискрил и чуть раздулся бело-голубой шар аномалии. Химик заслонился, отвернулся на миг. Губы поджаты, глаза сощурены, лицо напряжено. Он почесал подбородок, задумчиво разглядывая аномалию. Потом вдруг взмахнул рукой, сверкнул клинок, и я зажмурился. Когда открыл глаза, сталкер шел назад. В руке лампа, в другой нож. Что-то на шнурке болтается. Я посмотрел на вивисектора, вроде бы не отрезано ничего от тела. Как лежал, так и лежит. Химик вновь перешагнул через меня, подошел к несгораемому шкафу и, повесив лампу на гвоздь, вставил в скважину ключ, который снял с вивисектора. Щелкнул замок, но химик не спешил открывать дверцу. Просунул кончик ножа между створками, придирчиво осмотрел щель, качнул головой, ухмыльнулся. Вставил лезвие еще глубже, ладонью придавил створку и резко двинул ножом. Раздался легкий скрежет, створка беззвучно открылась, и сталкер достал из сейфа гранату. Раздвинув усики кольца предохранителя, спрятал ее в карман. У меня поплыли круги перед глазами, уши заложило, а дрожь стала до того сильной, что я больше не мог опираться на руки и улегся на пол. Соднило в груди, сознание ускользало, проваливалось в бездонную пропасть. Я закрыл глаза, круги и вспышки под веками. Из темноты вынырнуло лицо приигрышни. Потом размазалось, превращаясь в чудовищную рожу полтергейста. Монстр открыл пасть и сжался в яркую точку. Точка взорвалась искрами, растаяв в темноте. Голова опиралась на что-то мягкое, а в рот лилась холодная вода, стекая за шиворот. Я открыл глаза. Химик. Он сделал уже привычный жест, означавший, что нужно соблюдать тишину, сунул мне под голову рюкзак и отодвинулся. В свете керосиновой лампы виднелся обрезиненный контейнер. Химик сдвинул крышку, открылось 6 ячеек, содержимое которых мне ни о чем не говорило. Я покосился на свои ноги, увидел, что шина с повязкой исчезли, перевел взгляд на сталкера. Куртку он сменил на свитер и кожаную жилетку со множеством карманов. Наверное, я долго был без сознания, раз он успел столько сделать. Химик извлек из кармана зажигалку и небольшой плоский баллончик с жидкостью для нее. Положил на куртку, расстеленную на полу, там уже был армейский нож, закупоренный бутылек с прозрачной жидкостью и скрученное в клубок растение, похожее на лозу. Споров рукав куртки, сталкер разрезал его на две части. Одним лоскутом обмотал левую ладонь, взял баллончик и полил повязку. Потом зубами вырвал пробку из бутылька, и я ощутил запах спирта. Химик щедро плеснул спиртом на кусок рукава, закупорил бутылку и полез левой рукой в контейнер. Достал оттуда сверток размером с кулак, развернул, внутри был красно-бурый ком. Химик переложил его на отрез рукава, и ком будто вздрогнул, едва слышно зашипел, сморщился. Сталкер быстро завернул его в ткань и приложил к месту перелома на моей ноге. Я вздрогнул, но сумел сдержать стон, лишь заскреб пальцами по полу. Тело само собой напряглось, боль прострелила от затылка до пяток, перед глазами поплыли круги. Я думал, что снова вырублюсь, но вдруг ощутил слабое тепло, напоминающее тело, наполняющее тело. Боль затухла, хотя вместе перелома сильно пекло. Химик лозой примотал артефакт к ноге и вопросительно заглянул мне в лицо. Я кивнул. Сталкер смотал лоскут с ладони, нарезал несколько полос из остатков куртки и стал обматывать мою сломанную ногу. Покончив с повязкой, довольным взглядом осмотрел ее, покивал и достал из нагрудного кармана смятую пачку сигарет. Вытащив одну, щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся. Выдохнуть он не успел, глаза расширились, шея напряглась. Химик выплюнул сигарету, развернулся и пополз вглубь сарая, давясь кашлем. С минуты он стоял на четвереньках, уткнувшись лбом в пол, приглушенно перхая. Потом сел, утер лицо. Давно у него уже не было кашля, а сигарета спровоцировала застуженные в погребе легкие. Химик недовольно покачал головой, видимо, ругая себя за неосмотрительность. Мне стало лучше. Легче дышалось, холод исчез и боль прошла. Интересно, что за артефакт химик примотал к моей ноге? Теперь только печет, будто горчичник, и все. Эта штука и лечила меня, и согревала. Сталкер вернулся ко мне, знаками показал, что могу сесть. Я попробовал. Получилось. Химик тем временем закрыл контейнер и подвязал его снизу к рюкзаку. Мелкие инструменты распихал по карманам жилетки, помог мне перебраться внутрь помещения и прислонил к стене. Потом взял керосинку, поставил на верстак и погасил. Я сидел с закрытыми глазами, чувствуя себя с каждой минутой все лучше и лучше. Навалилась сонливость. Очень хотелось есть. Зашуршала бумага, химик ткнул меня в грудь, и я открыл глаза. В слабом мерцании костюма увидел, что сталкер протягивает мне плитку гематогена. Я жадно схватил угощение и сживал в один заход. поблагодарил кивком, показал большой палец. Химик кивнул в ответ. Сдвинув ладони, сталкер приложил их к щеке, склонил голову. Предлагает поспать. Он двумя пальцами указал на свои глаза и обвел рукой сарай, мол, подежурит пока. Я сложил руки на животе и провалился в сон. Проснулся я от сильного зуда в сломанной ноге. Голова свесилась на грудь. С трудом удалось распрямиться. Я помассировал затекшую шею и с удивлением понял, что могу пошевелить ногой. Артефакт под повязкой раздулся. Я медленно переместил ногу в сторону, пошевелил пальцами, подвигал ступней. Острой боли не было. Повязка с артефактом мешала, но все-таки удалось согнуть ногу. Огляделся. Раннее утро. В сарае висела серая дымка, химик стоял в дверном проеме боком ко мне. На спине рюкзак, пригоршни, с подвязанным снизу контейнером. На клапан резинками пристегнут блестящий тубус, чем-то чертежный напоминает, только короче вдвое. Сбоку приторочена винтовка, телескопический приклад сдвинут до минимума. На ремне подсумок, из-за голенища торчит рукоять ножа. Он стоял, засунув руки под жилетку и дымил сигаретой. Только сейчас я заметил, что голова сталкера обвязана, и какие-то странные кругляки, напоминающие улиток, прилеплены к вискам. Химик пожевал губами, длинный столбик пепла упал на ботинки. Сталкер выплюнул окурок, зевнул и потянулся, привстав на ноги, на носки. Я пошевелился, он заметил движение и обернулся. Выглядел он свежо, только глаза красные. Да слегка отекшее лицо. Напоминание о бессонной ночи. Наверное, прийти в себя ему помогла повязка с улитками-артефактами. Вообще, надо расспросить химика при случае подробнее про аномалии, артефакты. Кажется, он в этом деле хорошо разбирается. Вон, за одну ночь с их помощью меня вылечил. Я жестом поинтересовался, можно ли говорить. Химик отрицательно качнул головой. Шагнул ко мне, присел на корточки. Из внутреннего кармана достал ПДА и быстро набрал несколько слов. Развернул ко мне экран. «Ежи, нельзя шуметь». Я кивнул. Сталкер отстучал на клаве. «Янтарь». Я оттопырил большой палец. «Согласен». Химик встал, отошел к верстаку и взял длинный кусок арматурина. С одной стороны железяка загибалась. Этот конец обмотан репшнуром. Удобная ручка, ладонь не соскочит. На другой насажена пробка от бутылки. Ага, это костыль. Выходит, химик ночью даром времени не терял, готовился к путешествию. Сталкер протянул костыль. Я взялся за него, кое-как встал, половчей перехватил рукоятку. Попробовал ступить на сломанную ногу. В колени кольнуло, я пошевелил стопой, перенося вес тела с пятки на носок. Непривычно, нога плохо сгибается из-за раздувшегося артефакта, но это ерунда. Главное, боли нет. Значит, я самостоятельно могу идти. Нет необходимости меня тащить. Я поднял взгляд. Химик скупо улыбнулся и указал на дверь. Я шагнул раз, второй. Все нормально. Вот как. На лице само собой возникла улыбка. Теперь-то мы точно дойдем до янтаря. Оружие есть. Я не один. В компании опытного сталкера, который разбирается в аномалиях и артефактах, может, даже получше ученых с янтаря. Еды у нас, наверное, маловато, но главное добраться до лагеря, а там видно будет. Выйдя наружу, я увидел небольшую полянку, окруженную кустарником. Дальше рос лес, и куда, интересно, подевался весь снег. Не мог же он растаять так быстро. Или мог? Странно. Я вдохнул полной грудью свежий морозный воздух, погладил дощатую стену, собрал иней на ладонь, оставив темный след на щербатой доске. Вытер лицо. Посмотрел на ржавую чугунную ванну возле стены. И кто ее сюда притащил? Поднял взгляд к небу. Светает, но кругом по-прежнему все серо. Вроде возвращается обычная для зоны погода. Если потеплеет, идти будет легче. Потом взгляд уперся в мертвеца, лежащего между аномалиями. Я вздрогнул, вспомнив события прошлой ночи. Захотелось побыстрее убраться отсюда, уйти подальше от ночного кошмара. Химик подтолкнул меня вперед и сам вышел следом. Показал знаком, что надо двигаться вдоль стены и за угол. Я кивнул, но не успев сделать и шагу, заметил движение на краю поляны. Кусты шевельнулись, и на открытое пространство выбрался человек, облаченный в КЗС. В противогазе с длинным хоботом, с калашом на изготовку. Следом появился второй, у которого КЗС был поярче. Новейно, вроде, наверное. «Свобода», — понял я. «Эти парни из «Свободы». Я вспомнил сталкера, который разговаривал с Отмелем на Янтаре. Он носил такую же форму и элементы экипировки». «Хендехох, химик!» — прогнусавил один из сталкеров. Мертвец между аномалиями дернулся, и тут химик сильно толкнул меня к ванне. Часть вторая. Эффект внезапности. Лабус. Глава восьмая. Поиск. «Лабус!» Я обернулся на крик курортника. Над поляной пролетел вертолет, судя по номеру на борту из второй эскадрильи. «Дым ему зажги!» «Сделаю!» Я добежал до опушки, достал из-за пояса трубку наземного сигнала, отогнул проволоку с боков зеленого цилиндра, получились ручки. Пальцем вдавил пробку, сорвал заглушку и, выдернув кольцо, поднял над головой дымящуюся трубку. Вертолет начал снижаться, винт с ревом рубил воздух, ветер разгонял по поляне белую пелену, закручивая десятки маленьких смерчей. Хлестала по лицу снежная крошка, впиваясь в щеки. Я выбросил бесполезную сигнальную шашку. Клочья густого рыжего дыма, подхваченные потоком, смешивались с белой пеленой, вплетались в протуберанцы и тут же, потеряв ускорение, таяли. Машина задними колесами коснулась земли, потом опустилась передняя стойка шасси. Я разглядел сквозь лобовое стекло, как пилоты обмениваются фразами. Один пожилой потянулся к тумблерам на верхней панели, второй, молодой совсем, дернул рычаги управления, сдвинул в бок форточку, высунул руку и призывно махнул. Обороты двигателя снизились, протяжный звук сменился низким воем и через пару секунд смолк. Я поднял очки на шлем и подбежал к вертолету. «Пригоршня!» — донесся Лёхин голос. «Чё ты возишься?» «Да тут...» Никита выбрался из палатки. «Ну чего?» «Кирилл пропал». Я остановился. «Как пропал?» «Как пропал? Куда?» — спросил курортник. «Не знаю. Знал бы, уже нашел». Я повернулся, окинул взглядом лес. Между деревьями купол палатки. Рядом растерянный пригоршня. В одной руке УЦ-14 или попросту автоматно-гранатометный комплекс «Гроза». В другой портплет. Сталкер вскинул «Грозу» и снова нырнул в палатку. Я покосился на курортника. «К бою!» — скомандовал он. Мы пошли одновременно, подняв оружие. Но не успели сделать и пары шагов, как с другой стороны палатки вынырнул удивленный пригоршня. Он почесал затылок, присел, потрогал полок, выпрямился и сказал: «Пропал». И изделия тоже нет. За спиной щелкнуло, раздался вой стартера, я оглянулся. Лопасти винта медленно ползли по кругу. «Лабус!» — прокричал курортник. «Задержи его!» «Стой!» — я сжал кулак, согнув руку в локте, и покачал ею. Молодой пилот высунулся в форточку, проорал: «Что у вас тут происходит?» Я кинулся к вертолету, наведя ствол на испуганное круглое лицо. «Стой, говорю! Глуши двигатель!» «Не мельтеши, военстал!» — спокойно произнес пожилой, перегнувшись через напарника, и выставил в форточку пистолет. «Ясно. Это командир, округлолицый, второй пилот-штурман». Парень хлопал глазами, вертел головой, но питание выключил и руки с рычагов убрал. «Что у вас?» — спросил командир. «Ничего», — буркнул я, — «ждем». И, опустив оружие, развернулся. Курортник, стоя возле палатки, разговаривал с пригоршней. Сталкер развел руками, хлопнул ладонями по бедрам, запрокинул голову и зачем-то указал пальцем на небо. Рев двигателя оборвался и долетел обрывок фразы. «Куда я знаю?» Курортник сгреб Никиту за шиворот, подтянул к себе и начал цедить ему в лицо. Умеет Леха людей вразумлять. Чего он только в сталкере нашел, не пойму. «Ладно, это их дела. Я в зоне меньше года, а курортник уже почти три. Да и пригоршня этот тоже, наверное, с пару годков ходит». Из кабины раздался голос командира. Он вел радиообмен с базой, запрашивая указания. «Говорить будешь?» — командир протянул наушники с гарнитурой. Я свистнул Лехе, тот знаком приказал мне оставаться на месте и подтолкнул сталкера. Они побрели, чаще глядя под ноги. «Кто?» — спросил я, сдвигая оружие за спину и беря наушники. «Полсотни пятый». «Нормально. Сам оперативный дежурный. За что такая честь?» Ночью курортник связался с постом, запросил командира отряда, но связь паршиво работала, и поговорить удалось только с начальником поста. Тот доложился оперативному и через полчаса ответил нам, что утром за Кириллом придет вертолет. Приказал не менять место стоянки. Я зло сплюнул, разгладил усы, помедлив, приложил к уху наушник и сказал в микрофон: «Лабусу аппарата, слушаю». В ответ полетела ругань. Я закатил глаза, видимо, дежурный был из служивых, а не канцелярская тля. В выражениях он не стеснялся. Один оборот я даже постарался запомнить, уж больно виртуозно матерился офицер. Пилоты слушали, молодой с испугом, пожилой с недовольством, качая головой. Я ждал. Дежурный прекратил ругаться, на миг показалось, что он сейчас отключится. В наушнике раздалось шипение, что-то щелкнуло и прозвучал вопрос. «Полсотни пятой Лабусу. Где изделие и ученый? Прием!» «Я Лабус, полсотни пятому. Изделие и ученый пропали. Прием!» «Как пропали? Куда?» Дежурный даже пренебрег правилами разговора в симплексном режиме. «Лабус, полсотни пятому. А хрен его знает. Выясняем. Прием!» Оперативный из эфира исчез надолго. Из наушника лилось слабое шипение, хрюканье, бульканье. «И чего с нами через пилотов говорить? Запросил бы курортника на нашей частоте». «Нет, пилоты нажаловались. Все должны слышать, как оперативный, сидя в штабе, отсчитывает военсталов». Размышление прервал голос дежурного. «Полсотни пятой Лабуса. Группе, уйти в поиск. Приказ начальника штаба. Доклад каждые полчаса. С вами свяжутся командир отряда и начальник разведки. Прием!» «Лабус, полсотни пятому. Уточняю, сколько находиться в поиске. Прием!» «Полсотни пятой Лабусу. До потери пульса. Прием!» Я стиснул зубы. Хотелось послать их всех в эфире прямым текстом. Никогда бы не видеть эту зону. Четвертые сутки здесь торчим, немытый, небритый, жрать охота. Вляпались опять с Лехой в какую-то бодягу, теперь ищи пацана и ГСК этот. «Лабус, полсотни пятому, вас понял. Необходимо два БК к стрелковому, батареи, к станциям и ПДА. Две суток дачи на троих, прием!» «Полсотни пятый Лабусу, возьмете у пилотов, конец связи!» Я отшвырнул наушники в форточку и крикнул: «Открывай!» Хорошо, по запарке оперативно не обратил внимания, что я на троих патроны и провиант запросил. Правда, расшифровка-то на стол начальника разведки по-любому положит. Значит, Лёхе нужно про пригоршню доложить командиру отряда, да побыстрей. Дверь десантного отсека сдвинулась, выглянул круглолицый. Выставил стопку сухпайков, исчез в салоне. Заскрежетали по полу ящики с боеприпасами. Штурман подтянул к краю сразу два ПДА. Сверху кинул пластиковый бокс со стандартным комплектом аккумуляторов для радиостанций. Я заглянул в отсек, увидел под силушками ящики с РГД-5 и F1. В глубине стояли рядком цинки с патронами для АК. О, пригоршня-то у нас с грозой. Повезло, что в вертолете есть патроны для него. «Тащи сюда!» — я ткнул пальцем в ящики. «И цинки тоже!» Штурман возмутился. «Ты ж к стрелковому просил, зачем тебе 7,62-е? Они для 30-го поста, у них там заваруха была». «Тащи!» — разозлился я. «Будешь мне тыкать!» «Отдай!» — послышался голос командира. Штурман выполнил команду. «Забирай!» — недовольно буркнул он. «Ну, бывай, сынок!» Я скинул цинки и ящики себе под ноги и рывком задвинул дверь. Поднял голову. Курортник и пригоршня маячили среди деревьев, медленно сдвигаясь вглубь леса. Я стиснул, и они обернулись. «Остаемся!» — крикнул я. Курортник поглядел на меня, на вертолет, нахмурился. «Не понял!» — воскликнул он и тут же бросил пригоршни. «Ты двигай давай по следам, ищи!» Леха побежал к вертолету. Боковая дверь снова отъехала в сторону, выглянул штурман. «Отметку!» — обиженно произнес он, протянув электронную планшетку. «Мне ж теперь на базе надо как-то...» Не обращая на него внимания, я взвалил на плечи два ящика и подошел к кабине. «Спасибо. Привет, первой эскадрилии». «Передам», — серьезно ответил командир. Подумал и добавил. «С километра на север висит какое-то непонятное марево. Сверху как купол выглядит, а к земле пошли, и уже вроде как стена плоская. Вроде у него топография меняется, когда меняешь точку наблюдения. Я впервые такое вижу. Доложил оперативному, пусть разбираются. Может, вам сведения пригодятся?» «Ага, и за это спасибо». Я зло зыркнул на Круглолицого, который все пытался сунуть у меня под нос свой планшет. подбросил на плечах ящики, крепче ухватил ручки и побрел к лесу. Когда поравнялся с курортником, он спросил: «Кто? Чей приказ?» «Начальника штаба», — прокряхтел я, — «сейчас с тобой начальник разведки свяжется. Поставь галочку штурману в планшетке». Лёха выругался, взявшись за раненое плечо, стиснул зубы. «Осколок я еще в рабочем городке вынул. Ранение плевое, но кровило сильно». Он свистнул пригоршни, и когда тот обернулся, крикнул ему, чтоб бежал к вертушке. Я добрел до опушки, бросил ящики и поспешил обратно. Лёха переругивался с командиром, рядом мялся пригоршня. Показался штурман, выдал пригоршне новенький рюкзак. Сталкер недовольно ворча покрутил упаковку с армейским комплектом химзащиты, сунул ее в рюкзак и стал подгонять лямки. Потом, спохватившись, дернул за плечо штурмана, который уже собирался задвинуть створку. «Братан, жилеточку одолжи!» — Никита пальцами поддел лямку разгрузки на нем. Круглолицый отшатнулся, сдурел. «Дорога дальняя», — продолжал пригоршня, и было не понять, издевается он или говорит серьезно. «Тебе ни к чему, на базе новую справишь». «Не наглей, сталкер!» — донес голос командира из кабины. «Штурман, достань ему мою старую. Рядом с аварийным запасом в сумке должна быть». Спустя несколько секунд Никита, словно ребенок, получивший игрушку, вертел в руках разгрузку. «А тут дырка, однако», — пробормотал. «Ладно, заштопаем». «Благодарствую!» — крикнул он командиру, но тот не ответил. «Все?» — спросил штурман, присевший на корточки в десантном отсеке. «Усё!» — бросил пригоршня и резко задвинул створку, чуть не защемив круглолицому голову. Мы потащили ящики к лесу. Вернувшийся в кабину штурмана задраил форточку, и пилоты начали подготовку к взлету. Защелкали тумблерами, забубнили что-то в переговорное устройство, завыл двигатель, поднялся ветер, закружил пелену. Достигнув опушки, мы свалили ящики в снег. Тугая струя воздуха лупила в спину. Я сдвинул на глаза очки, обернулся. Вертушка оторвалась от земли, быстро стала набирать высоту. Сквозь блистер я увидел, как командир козырнул нам, двинул рычагом, нажал педаль. Машина завалилась на бок и по малому радиусу развернулась. Потом вертолет как бы подпрыгнул над холмом и ушел к периметру. «Ты так считаешь?» — переспросил Никита и сел на один из ящиков. «Ты виноват», — повторил я. «Это почему? А кто рядом с лаборантом?» «Брэк», — вмешался курортник. «Вы подеритесь еще. Заряжаемся, снаряжаемся и в поиск». У него пискнул ПДА. Экран мерцал зеленым сигналом вызова. «Обожди». Я оторвался от раскрытого ящика. «Доложи сначала командиру отряда про него», — я кивнул на пригоршню. «А то я в разговоре с оперативным на троих БК и провизию запросил. Да и пилоты не дураки, видели его». Пригоршня молча отвернулся и принялся распаковывать пачки с патронами. Курортник думал, ПДА настойчиво сообщал о том, что нужно ответить, а Лёха медлил, жевал губами, прикидывая что-то. Наконец он покачал головой и отрубил ПДА. «Что докладывать? Легенда нужна». Пригоршня набивал магазин, делая вид, что наш разговор его не касается. «Да так и доложи. На подходе к периметру утром задержал местного жителя. Прошу разрешения включить состав группы. Житель хорошо знает окрестности, то все пятое, десятое». Я потеребил усы и сдвинул очки на шлем. Курортник еще поразмыслил и кивнул, пригоршня вздохнул и стал рассовывать пачки с патронами по карманам. Я присел возле ящика с гранатами, взял банку с запалами и отыскал на дне плоскую открывашку, завернутую в промасленную бумагу. Тем временем курортник вышел на волну отряда, запросил командира. Ожидая ответа, он механически защелкивал патрон за патроном в магазин. Вскрыв банку, я высыпал запалы в отдельную ячейку в ящике. Ко мне присоединился пригоршня, он стал скручивать пластиковые заглушки с гранат. А я вворачивал запалы. «Ты вроде как с опытом», — сказал я, покосившись на него. «Служил?» «А то», — кивнул он. «Где?» «В 95-й». «Бригада». Я кинул снаряженную гранату в пригоршню, тот ловко со шлепком поймал ее в ладонь. «Хорошая реакция. Десант, значит. Хотя, что тебе в парашютно-десантной роте делать? Только шайтан трубу таскать. Гранатометчик?» «Угу», — буркнул Никита, — «истребитель танков». Лёха, на удивление, быстро получил добро от командира, но тот велел пока не отключаться, и на волну сел начальник разведки. Лёха знаком показал, чтобы я послушал. Я врубил станцию. «Найти. Возможно, он единственный свидетель. Доклад каждые полчаса. Прямо, север. Топопривязку получите на ПДА. Зафиксировано неисследованное явление. Приказываю быть предельно осторожным. В наушнике булькнуло, прошелестело, голос на время пропал. Часа десантирует три группы с задачей... По кронам пронесся вихрь, деревья качнулись. Я ощутил невидимую теплую волну, словно бултыхнулся посреди океана и качнулся на пологом водяном валу. Курортник удивленно смотрел на меня, прижав пальцем наушник. Ригошня вскочил и замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Волна схлынула, невесомость исчезла, в ухо влетел обрывок фразы. «Даниил, я пион 66, ответьте!» «Курортник, я пион 66, перейди на запасную частоту, курортник!» Я посмотрел на Леху, он развел руками. «Не слышит?» Быстро сменив частоту, я вышел в эфир. Пост запеленговал сигналы и переключил на начальника разведки. Я выдернул наушник, сорвал скрепление гарнитуру и протянул курортнику. Он еще с минуту слушал указания, кивал, а потом пробормотал «отбой» и вернул наушник. «Что это было?» — первым делом спросил я. «Ну, — сказал растерянный пригоршня, — тепло окатило и как бы вверх подняло, вроде вес потерял». «Не знаю», — курортник морщась потрогал плечо, — «не знаю. Ищем лаборанта, пока не найдем. Лабус, включи ПДА, пригоршня, твой левый фланг, лабус правый, направление север. Сейчас получим топопривязку, впереди марево висит непонятное». Леха говорил и одновременно настраивал ПДА. «Действуем стандартной тройкой. Никита, вопросы?» Я влез. «Пилоты странное что-то говорили, будто это, ну, явление, марево, сверху как купол, а когда начинали садиться, как стена стала». Да, начальник разведки все так же обрисовал. Курортник покончил с ПДА и взялся за ящик с эвками. «У них информация только от пилотов, и все. А нам шагай туда». Я стянул рюкзак, расстегнул белый чехол, откинул клапан и стал засовывать сухпай. «Дистанция?» — спросил Никита. «Прямая видимость», — ответил Леха. «Связь в случае потери видимости, огневого контакта и прочих обстоятельств. Длинный свист, впереди опасность, два коротких ко мне. В случае огневого контакта и потери связи приказываю отходить к периметру, выйти к посту 32 и связаться с начальником разведки. Код связи — Эдельвейс 2.0». Никита кивнул, серьезным видом вскрыл рюкзак и начал запихивать сумки с патронами в отделение. На радость мне в одном из ящиков оказались три снаряженные ленты на сотку. Я тут же уложил ленты в короба, а их закрепил на рюкзаке. Потом мы заменили аккумуляторные батареи в радиостанциях и ПДА. Включили, проверили работу. ПДА исправно принял сообщение. Привязал по карте точку, в которой начиналась граница марева. «Пригрышня, у тебя что с ПДА?» — спросил я. «Все, алис капут. Мороз, зараза. Машинка не больше 3 суток, Паша. Держи». Я протянул кубик батареи. «Не подойдет же», — растерянно ответил Никита. «Конструкция другая». «А голова тебе на что, дылда?» Я ткнул ему пальцем в лоб. «Вот скотч, вот проволока». «Пригрышня, только быстро». Курортник рассовывал по жилету магазины из прозрачного пластика. Пока сталкер возился с батарейкой, я собрал палатку, утрамбовал ее в чехол и подвязал к низу рюкзака. Поправил лямки, проверил 5-7, нож. Попрыгал, подсумок слегка резал бок, я сдвинул его за спину. Посмотрел в сторону рабочего городка. Дымящие руины, покореженные мачты ЛЭП. Ночью бомбовый удар штурмовиков смел городок с лица земли и повалил деревья вдоль опушки. «Все готовы?» Пригрышни попрыгал и кивнул. Курортник скомандовал. «Направление север. Двигаемся уступом. Я в центре. Впереди 20. Веду по следу. Вперед». Я сделал шаг, и тут опять накатила теплая волна. Вестибулярный аппарат взбунтовался, к горлу подступила тошнота. Глаза видят обычный лес, обычный снег, обычное небо, и при этом тебя словно в воздух поднимает. Курортник пошатнулся, схватившись за голову, свалился на землю. Пригрышня упал на одно колено, а я уселся на задницу и заморгал. Глава 9. Марево. Да что ж такое? Тело ватное, движения мягкие, плавные. будто время замедлило бег и дышит. Дышит. Почему я об этом подумал? Что не так со временем? Но тут невесомость исчезла, и я не успел додумать мысль до конца. Пригоршнем прыгнул к курортнику, я вскочил, качнувшись. Показалось, земля уходит из-под ног, а небо кренится. Но потом все успокоилось, и я вскинул оружие. Осмотрелся. Чисто, тихо. Ветерок по кронам гуляет, качает ветки. Пригоршня помог курортнику сесть. Леха озирался, тряс головой и зачем-то ощупывал лицо. «Лабус!» — прохрипел он. «Здесь! Связь есть!» Я включил станцию, запросил через пост отряд. Командир практически сразу ответил. Выслушав доклад о случившемся, он взял паузу. Потом снова вышел в эфир, сказал одно слово «Ищите!» и дал отбой. «Слышал?» «Слышал. Значит, есть связь. Работает станция. А у меня ПДА глючит». Пригоршня держал грозу на локтевых сгибах и разглядывал ПДА на ладони. Теперь сталкер не мог закрепить его на предплечье, потому что скотчем примотал к ПДА батарею, и на ладонник стал похож на радиоприемник. Мне вспомнилось, как мы еще пацанами прикручивали изолентой круглые батарейки, не пролезавшие в отделение магнитофона, потому что тех, которые туда помещались, никогда не было в магазинах. Во времена всеобщего дефицита такие ухищрения были распространены, зато теперь каждый за себя, а тогда жили весело и дружно. И главное, не нужна была изощренная техника, полагались на опыт и знания. А сейчас без спутников, ПДА этих, персональных компьютеров, ни шагу. Вон даже Лехе в башку электронный модуль засунули. И ведь согласился он, пошел добровольцем. И я бы согласился, теперь другое время, такая философия. Я шагнул к пригоршне. «Дай посмотрю». Он не возражал. На маленьком экране его ПДА фон постоянно менялся. То синий, то зеленый, то белый. Ни букв, ни иконок. Я понажимал на кнопки, но видимых результатов это не принесло. Вообще-то странная у сталкеров сеть. Когда-то некто по кличке Че сумел выстроить самоделом целую систему сообщений. Ее сейчас и пользуют сталкерские группировки, да одиночки внутри периметра. Правда, система слабенькая, так, баловство, чтобы обеспечить элементарную коммуникацию. Во, слова-то какие знаю. На таких площадях без спутников и дополнительных вышек с стационарным оборудованием не обойтись. Хакеры-шмакеры, самородки 21 века. Вот и результат. Глючит сетка, толку от нее. «Не работает», — сказал Никита. «Ага», — согласился я и отдал ему ПДА. «Курортник, ты как?» Леха уже стоял на ногах, ощупывая себя, крутился на месте, будто на спину табличку привесили «Пни меня». И он пытается ее сорвать. «Что с тобой?» — спросил я. «Ерунда какая-то, лабус. Словно облапали всего, да еще и в башку залезли. У меня БТС даже запустилось, и карта зоны на пару секунд развернулась, как тогда в Припяти, помнишь?» Я кивнул, потом кольнуло. «БТС выключилась. Может, мираж? Почудилась? Ведь не может она запуститься. Я помню, ты тогда на верхушке трубы сказал, отключилась вся система. Снова отголоски из прошлого. Ведь очень хочу забыть ту историю. Нет, не получается. Еще аукнется оно нам. Есть в зоне, помимо безмозглых мутантов, те, у кого на Леху и на меня зуб». Пригоршня с любопытством глядел на нас. «Чего зыркаешь?» — спросил я хмуро. Сталкер хмыкнул. «Так вы в Припяти были? Когда? А как радар прошли?» Он повернулся к курортнику. «А это что за БТС?» «Тебе знать не положено», — отрезал Леха. «Забудь про Припять. Вообще, забудь все, что слышал. Что делать будем? Если эта волна повторится, мы так до вечера с места не сдвинемся. Я вон и сейчас покалывание такое легкое ощущаю по всему телу. И в затылке ломит. Ни у кого похожего нет». Я помотал головой, пригоршня пожал плечами. «Значит, один я такой уникальный», — заключил курортник. БТС — боевая тактическая система, описана в романе Алексея Бобла «Воины зоны». Примечание автора. «Лёха, а что начальник разведки про группы говорил? И про единственного свидетеля?» Курортник посмотрел на пригоршню, решая, рассказывать или не стоит, и все же сказал... «Янтарь двое суток не отвечает. Сначала с ними связь прервалась. Погода, сам видел, какая была. Хрен куда долетишь. Потом борт отправили, а он свалился, не долетев несколько километров. Четвертый отряд в полном составе туда пешком пошел. Информацию только сейчас спустили по всем каналам. А Кирилл наш, похоже, единственный, кто может объяснить происходящее. Он же с янтаря, свидетель. Так что ищем. Ищем до потери пульса. Вперед! Леха развернулся и пошел в чащу. Пригрышня растер щеки снегом, фыркнул. Там же отмель сменой командовал, произнес я. Юра! Теперь я понял, почему курортник готов идти до конца и Кирилла из-под земли достанет. Они с Юрой однокашники, по училищу. Отмель, брат, как же так? И отряд у тебя был одним из лучших. Почему был? Есть. Мапу по вам всем. Еще посмотрим, кто в зоне хозяин. Направившись за Лехой, я спросил. Так волка знают, что на янтаре случилось? Ну да, думаешь, они доложат нам? Распечатку пришлют по факсу с полным раскладом? Да, действительно. Вводную кинули, на чувствах сыграли. Ищите. Ищем. Ищем уже вас бы всех сюда. Сидят за периметром чистенькие в тепле, жрут нормальную пищу, а мы, твари, бей, лови рентгены. Да, в происходящем разбирайся. А что со мной? Подал голос пригрышня. Он по-прежнему стоял на месте. С тобой потом разберемся. Считай, что пока повезло, не оглядываясь, бросил курортник. «Ты с нами, тебя задержали у периметра». Он все же обернулся. «Шагом марш на левый фланг!» Никита перехватил грозу в боевое положение и побежал между деревьями, нагоняя нас. «Идиотизм? Натуральный идиотизм!» «Кто выкрал Кирилла? Кто?» «След явный оставлен, да только каким образом и где так быстро лаборанта спрятали?» А мы и не заметили, и главное, не услышали. Волокла его какая-то двуногая тварь, по следам видно. Лес кругом. Обычный лес, не дремучий. Снега хватает, идти тяжело, но даже если предположить, что в похищении участвовали несколько человек, как же они так стремительно исчезли? Атаковать, понятно, не решились, ведь боевая вертушка в воздухе висела, да и мы рассредоточились. Пока пригрышню завалили бы, пока меня... Хотя со мной легче, я дымил шашкой, указывая место посадки в направлении ветра. Потом еще с курортником пришлось бы повозиться. Нет, атаковать им было не с руки. А если кровососы? Обернулись невидимками, вот мы и прошляпили. Но очень уж странно, что они объединились. Так может, контролер? Нет, отпадает. Ему нужно было шустро передвигаться, а он не умеет. Хотя, если сильный контролер... Действуя с большого расстояния, подчинил кровососов... Нет, опять ерунда. Нас бы попытался подчинить, если и вправду сильный. К тому же, насколько я знаю, эти твари от своих обиталищ далеко не уходят. Рабочий городок разбомбили ночью, там точно ничего живого не осталось. Даже строение в труху смолотили. Так откуда же мог прийти этот контролер? Мы двигались медленно. Курортник внимательно осматривал окрестности. Я догадался о его мыслях. Он тоже не понимает, что случилось. Обдумывает ситуацию с разных сторон, прикидывает варианты и потому не торопится. Не знает, с чем мы можем столкнуться за ближайшим кустом. Я поглядел на пригрышню. Вот кого надо хорошенько тряхануть. Кирилл знал про ГСК, пытался что-то о нем рассказать, когда тушканы подвалили. А потом завертелось. Ладно, сейчас сталкеру повезло. Потом, все потом. Найдем лаборанта, тогда я пригрышню прижму. Курортник, добрая душа, верит ему на слово, потому что знает давно. Ну и что? Я видел, как люди продают, вмиг меняются, в скотину превращаются. Курортник поднял руку, присел под деревом. Мы с пригрышней обменялись знаками. Леха обернулся, кивком подозвал меня, а пригрышня показал, чтобы оставался на месте. Подбежав к молодой сосенке, я тихо опустился в снег, положил ствол пулемета на крепкий сучок. «Прямо 50, видишь?» – прошептал курортник и протянул мне бинокль. В электронной оптике плясала странная картинка. Рябило, будто снег идет, только как бы и не идет, скорее завис в воздухе. Ощущение, что фотограф взял позитив с пленки, кинул на радиопроектор, а поверх накладывает разные кальки с зернистым фоном. Пейзаж статичен, рябь меняет положение. «Марево!» — прошептал я. «Оно!» «Курортник взял у меня бинокль. И что делать будем?» «Я не знал, что делать. Трудно говорить о том, чего никогда не видел и не щупал, не чувствовал. Не знаешь, чего ждать. В зоне полно таких явлений, вот только почему именно нам выпадает честь с ними знакомиться? Я пригляделся, можно и без бинокля различить слабые колебания воздуха вдалеке. На фоне черно-белого леса сразу и не заметишь, Леха глазастый. А с воздуха должно быть видно лучше, спасибо вертолетчикам. Поставив пулемет, я взялся за планшет. Сканер молчит. Перебирая разные диапазоны, устройство пискнуло, зафиксировав повышенный электромагнитный фон. Ох, не нравится мне это. Чудит зона. Впереди нет ни радиации, ни знакомых аномалий. Судя по показателям, только глазами видно, как еле-еле колеблется воздух. Будто парит в жаркий день над асфальтом, а приборы ничего не фиксируют. И след на снегу ведет прямиком в это марево. Зови пригоршню. «Подумать надо», — сказал я, оторвавшись от планшета. Но курортник, оказывается, уже махнул сталкеру рукой, и вскоре тот присел за соседним деревом, вопросительно посмотрел на нас. «Видишь?» — негромко спросил курортник. «Что?» Пригоршня покрутил головой. «Прямо смотри». Сталкер сощурился, привстал. «Во бред!» «Варежку прикрой и сядь!» — прошипел я. Развернувшись, пригоршня привалился рюкзаком к дереву и положил на колени грозу. «Я такое впервые вижу!» «Мы тоже», — сказал курортник. «А следы-то туда ведут, в эту аномалию, или что там за хрень?» «Без тебя видим», — проворчал я. «Что с ПДА?» Сталкер достал устройство, пожал плечами и покачал головой. «Надо в нее гайку или болт швырнуть», — предложил он. Мы с курортником переглянулись. Леха скептически хмыкнул. «Сталкерские штучки. Эх, жаль, у нас собаки нет. Пес бы сразу дал знать, можно ли пройти, безопасно ли марево. Он любую аномалию и мутанта учует. Животные все на каком-то природном, клеточном уровне распознают. Словно Бог, когда создавал человека, дал ему мозги и способность развиваться за счет мысли, оставив только один инстинкт – размножение. А животных поместил на ступень ниже, но не лишил связи с природой и наделил многими инстинктами. Иначе как объяснить, что звери заранее чувствуют землетрясения и извержения вулканов, и уходят из опасных мест. «Пса бы сюда!» — курортник будто прочел мои мысли. «А ведь тот, кто в зоне много времени проводит, что-то приобретает, по-другому передвигается, смотрит на происходящее, чувствует. Он, Леха, нутром почуял марево. Понял, когда остановиться, осмотреться. Скоро и я стану немного мутантом. Домой приеду, родные шарахаться будут. Понимаю курортника. Почему новый контракт хочет подписать, когда истечет срок предыдущего? Он с зоной сросся. Только ему легче. Жены нет, детей нет. А Кирилл, пропавший ровесник, моему старшему будет. Да, нужно в иностранный легион бы утопать. Купился я на сумму контракта с ОК. Черт, ну что за ерунда в голову лезет? Я проверю. Пригрышня подкинул на ладони болт и гайку. Они тихо звякнули. Пойду и кину, а, курортник? Леха думал недолго. «Давай, только с максимальной дистанции. Так бросишь, сразу за дерево и мордой в снег, понял?» «Чего ж не понять?» Пригоршня перехватил оружие, поднялся, пригибаясь, подошел к нам, протянул мне грозу. Временное хранение. И направился к зарослям орешника. Маршрут он выбрал странный. Кровосос его знает, почему так. Достигнув ближайшего куста, сталкер свернул на полпути, швырнул в бок болт, привязанный к шляпке красной ниточкой. Леха хмыкнул, мы переглянулись и снова уставились на пригоршню. Наверное, у сталкеров в порядке вещей шаманские ритуалы, а может и вправду Никита, как и Леха, чует что-то. Поэтому кидает болт туда, где на его взгляд притаилась опасность. Проверяет. Хотя, скорее всего, это он тренировался, приноравливался. Сталкер подошел к болту и поднял его. Постоял, переминаясь с ноги на ногу, глядя вперед, почесал затылок, широко размахнулся, запулил железку в марево, до которого было 20 метров, а сам с фырканьем свалился за сосну. Я втянул голову, вжался в снег. Краем глаза заметил, как Леха поднял бинокль. Удачный бросок. Болт пролетел между деревьями, не зацепив веток, пересек границу марева и утонул в сугробе. Ничего не случилось. Ветерок по-прежнему гулял в кронах. Я приподнялся на локтях. «Он!» «Ворон прохлопал крыльями. Ворон прохлопал крыльями так. Здоровенный какой! Падали! Нынче много в округе. Отожрался, скотина летающая. И все ничего. Болт валяется себе где-то в снегу, за границей Марева. Пригоршня поднял голову, обернулся, посмотрел вопросительно. Курортник кивнул. «Давай гайку». Бинокль он не опускал. Никита размахнулся и швырнул гайку. Она зацепила молоденькую елку, с веток посыпался снег, а гайка не долетела до аномалии. Пригоршня выругался, достал еще одну, метнул, на этот раз попал в Марева. Я приметил, куда она упала. Ничего не произошло. «Ну что, теперь попробуем сами», — сказал Леха. Я выпрямился, в левой руке гроза, миними на ремне через плечо, готов к стрельбе. Бросил короткий взгляд на курортника, он показал жестом «Вперед!». Перебежав к пригоршне, я отдал ему грозу, присел и прижался к дереву, наведя пулемет на Марева. Леха взял правей, точно по цепочке следов, предполагаемых похитителей, пролегшей между кустами орешника. Отойдя шагов на 10, остановился, поводил штурмовой винтовкой из стороны в сторону и дал знак оставаться на месте, а сам приблизился к Марьеву почти вплотную. Кажется, командир вину чувствует за пропажу лаборанта. «Вот в отряде над нами потешаться будут». «Да ладно потешаться, указ ожрет. Особый отдел душу вывернет. Хорошо, если все закончится удачно, и на янтаре все в порядке, и мужики из отряда отмели живы. Юра найдет способ, как связаться со штабом. Он опытный командир. Все-таки совсем мы расслабились с Лехой. Давно в зону не ходили. Долго нас мурыжили после событий на ЧАЭС». «Лабус», — тихо позвал курортник. «Я». «Если чего», — он посмотрел на меня, — «это приказ. Берешь пригоршню и выходите за периметр». «Я открыл рот. Это приказ», — без эмоций повторил Леха. Я вздохнул, покосился на Никиту, тот пожал плечами. Командир медленно убрал винтовку за спину, поправил шлем, сдвинул на глаза очки и сложил пальцы в замок так, что они хрустнули. Наконец он расцепил руки, отклонился немного назад, как бейсболист перед броском, и прыгнул. Ничего не произошло. Нырнув в Марево, Леха покрутился на одном месте, посмотрел вверх, вниз. Казалось, что он стоит за стеклянной дверью, и стекло не очень чистое, фигура слегка расплылась. Он усмехнулся и вышел из Марева на нашу сторону. Повернулся, шагнул обратно, снова выскочил. Привстав, я огляделся, тихо кругом. Опять пролетел ворон, каркнул ехидно и уселся на сосну, сбив с ветки снег. «Тьфу на тебя!» Я поднялся и пошел к Лехе. Пригоршня сопел за спиной. И тут мне приспичило отлить. «Черт, нужно было еще на поляне, когда палатку собирал, ведь хотел!» «Вертолетчики виноваты, точнее круглолицый». Разозлился я на него и забыл про малую нужду. А в снегу повалялся, и вот тебе. Старый становлюсь. «Лабус!» «Я!» «Ты чего такой?» — спросил курортник. «По нужде отойду, прикройте». Пригоршня фыркнул. «Чего фырчишь?» — нахмурился Леха. «Когда сам пойдешь, а кабан с Лешки фыркнет, смотри, как бы чего не откусил». «Да не», — протянул Никита. «То я на ворону, глупая птица». «Не ворона это», — проворчал я, направляясь к кустам, — «а ворон». «Ну, ворон». «Пригоршня, наблюдай за лесом, пока он до ветру сходит». Видимо, Никита хотел еще что-то сказать, но курортник приказал и помолчи чуток, после чего стал вызывать по радио отряд. Оказавшись возле кустов, я поглядел по сторонам. Еще сосрочно ненавижу зимой ходить по нужде в полевых условиях. Дело не в стеснении, мне хоть взвод баб за спиной или лицом к лицу, просто холодно. Оружие неудобно болтается, да и форма. Хоть и стали шить лучше, как сейчас модно говорить, эргономику просчитывают, а все равно, пока штаны расстегнешь, термобелье подцепишь, да дело сделаешь. Курортник что-то бубнил скороговоркой командиру отряда. По обрывкам фраз было ясно, что докладывает про Марева. Сеанс связи оказался коротким, я еще не закончил, подал голос пригоршня. Марево как Марево. Может, это туман такой. Снега в зоне вон сколько не было, а тут за несколько дней навалило и не тает. Захрустел нас под ботинками. Нет, откликнулся курортник, это точно какая-то аномалия. Может, не совсем аномалия, но какая-то природная заковыка, явление атмосферное, рефракция. Но в том, что здесь без вмешательства зоны не обошлось, я уверен. Опять заскрипел снег, похоже, оба куда-то побрели. Я выдохнул, ну наконец-то. С облегчением вас, Константин Николаевич. И больше так не затягивайте, а ходите в туалет вовремя. застегнул пуговицы на ширинке, рука привычно легла на пистолетную рукоять. Я повернулся и застыл. Курортник с пригоршней исчезли. Накатила мягкая волна, тепло поплыло куда-то, и я упал спиной в снег. Каркнул ворон, закачалась ветка. «Да чтоб тебя!» Я почти машинально вскинул пулемет и короткой очередью сбил птицу. Черная тушка взорвалась, разлетелись перья, с веток осыпалась белая пороша. Глава 10. Возвращение. «Курортник!» — позвал я. «Твою мать! Вот тебе и природная закавыка. И что? Куда все делись? Ну, не разыгрывают же они меня. Это глупо». «Лёха! Пригоршня!» — прокричал я во все горло. «Так, спокойно, Лабус. Думай. Думай, что случилось. Ты пошел отлить. За спиной мялись двое. Командир и сталкер-одиночка. Предположим, что их сожрала эта долбанная аномалия без шума и пыли». Я поднялся на ноги, сделал пару шагов. Оглядел истоптанный снег. Вот тут стоял пригоршня, и куда он пошел? Ага, к Мареву. А вон следы курортника, он у самой границы Марева топтался. Должно быть, тыкал пальцем в полупрозрачную рябую плоскость. Ох, не люблю я аномалии. Не по душе мне все это, набожный я человек. Я посмотрел по сторонам, будто кто-то мог за мной наблюдать. Перекрестился, зажмурился и шагнул в Марево. Открыл глаза, кругом заснежен лес, кусты, ветер в кронах гуляет. Обернулся. Тот же пейзаж, только слегка размытый туманом аномалии, следы наши видны. Вот в чем прав пригоршня, так это... «Во бред!» — произнес я. Поскрипев зубами, развернулся в одну сторону, в другую. «Думай, думай, курортник!» Курортник здесь стоял. К нему подошел пригоршня, и они испарились. Но я-то... Вот, живой. И Лёха чуть раньше границу переступал туда-обратно. Я потыкал пальцем в Марьева, ничего. Задрал голову. Стена убегала ввысь, терялась на фоне серого неба, как тончайшая маслянистая пленка. Только как ее, стенку, пленку эту подвесили? Что за сила держит вертикальную плоскость, исчезающую в низких серых тучах, и заставляет ее колыхаться? И почему аномалия пропускает сквозь себя, не задерживает, не оказывает сопротивления? А кого-то и... Так, я не туда забрался в размышлениях, надо заново. ПДА, болван, Лабус, болван, я закатал рукав. Привычная картинка, карта, иконки, только нет тех, которые показывают курортника с пригоршней или еще кого-то. Я врубил сканер, проверил все режимы, даже подключил функцию поиска беспроводных устройств. Сканер исправно обнаружил мой ПДА. Радио. Лабус, ты дважды, болван, остался один и растерялся. Старый становлюсь. Я щелкнул радиостанцией, шипение в наушнике. Запросил полз, пост, отряд. Молчание. Вызвал курортника. Тишина. Вот она, мапупа. Получи, Лабус. Расстегнув ремешок шлема, я оттянул ворот куртки и потер шею. Влез пальцами под шлем, помассировал затылок. «Гоняй, гоняй кровь в черепушке, Лабус! Что ж ты такое упустил? Что-то важное. Где разгадка? В чем?» Прокрутим события вновь. Я стоял возле куста, спиной к мужикам. Курортник докладывал по радио в отряд. Потом они с пригоршней обсуждали Марьева и... И... Я повернулся. Их нет. Волна невидимости накрыла. «Вот!» «Волна!» — прошептал я. Опустился в снег, сложил ноги по-турецки, очки сдвинул на глаза, застегнул ремешок шлема и стал ждать. Пейзаж слегка расплывался, очертания деревьев были нечеткими, а когда издалека смотришь, заметить Марьева почти невозможно. Я глянул на часы. С момента последней волны прошло около 5 минут. Так, прикинем, начальник развед... Интервал между волнами и... Есть ли тут закономерность? Первая волна накрыла нас, когда на связи был начальник разведки. У курортника радио еще отрубилось. Потом мы снарядились, хотели выступать, и тут вновь повторилось. Интервал минут 10. 15. Так. 10-15. Потом подобрались к Марьеву. Покидали гайки и болты. обсудили, курортник туда сунулся, я пошел по делу. Между второй и третьей волнами также прошло минут 15. Значит, я опять посмотрел на часы, значит, еще от силы пару минут. Я поерзал, поправил лямки рюкзака, пулемет перевесил на грудь, проверил патронную ленту, все в порядке. Ждем. Снова поерзал и решительно отключил все электронные устройства. На всякий случай. И тут воздух подернулся дымкой, пожелтел, как лист старой бумаги, исчезли деревья, кустарник. Лист превратился в огромное сито. Сквозь тысячи мелких дырочек вновь проступили лес, снег, кусты. Но возникло ощущение, что вокруг сумерки. Окружающее надвинулось на меня, облепило, обволокло, почернело, словно к листу бумаги поднесли зажигалку. Я, кажется, заорал, но голоса не услышал. Зажмурился. Тело стало легким, как пушинка, и вдруг... Пулемет потяжелел, я услышал собственный сдавленный крик, в спину кто-то толкнул. Навалился сверху, обхватив шею, зажал рот, прошипел в ухо. «Тихо, Лабус, молчи!» «Курортник! Лёха, да я готов молчать целую вечность!» — узнал твой голос. Командир, убрав ладонь, схватил меня за плечо, перевернул куртка и штаны, маска костюма, вывернутая наизнанку. Зачем он переоделся в хаки? Я осмотрелся. Кругом лес. Бурая земля, вперемешку с замерзшими листьями, усыпана рыжей хвоей, вверху серое небо. Снега нет. Курортник приложил палец к губам, указал мне за спину. Я обернулся. За деревьями едва виднелись фигуры людей, шли цепочкой, по одному. Я отполз за дерево, прошептал. «Кто?» «Похоже на свободу. Он уже следил за сталкерами в бинокль». Я огляделся, метрах в трех от нас сидел приигрышня. «Переоденься пока», — сказал курортник. Я расстегнул грудную перемычку, стянул рюкзак, перебросил ремень пулемета через голову, поставил оружие на землю. Скинул разгрузочный жилет, высвободил руки из куртки, выворачивая рукава, сбросил из ботинок снегоступы. Теперь поясной, ремень, штаны, все это наизнанку. Ну вот и готово. Еще во Вторую мировую фашисты придумали двусторонние маст-комплекты. Практично, удобно. Только это не помогло им победить в войне. Хорошо бы, чтоб помогло нам. Рюкзак надевать я пока не стал, чтобы не лишать себя маневренности. Лишь стянул с него белый парусиновый чехол и убрал в потайной карман. Посмотрел вперед. Много их там за деревьями. Глянул на курортника. Он на секунду оторвался от бинокля. Показал. Прошло три десятка. Я про себя присвистнул. 30 человек и до сих пор идут? Как их вообще собрали столько? Кто командир? Спустя минуту цепочка людей оборвалась. Вскоре за деревьями прошли еще пятеро, замыкающие охранение. Курортник показал, что всего насчитал 55 человек. Ого! Это почти разведрота парашютно-десантного полка. На войну ребята собрались. Опустив бинокль, Леха прислонился спиной к дереву и нахмурился. Мы с приигрышней уставились на него. «С возвращением, Лабус!» — прошептал он. Я улыбнулся. «Что имеем?» — продолжил курортник. «Рота сталкеров из Свободы двигаются, если верить компасу, на север, северо-запад. Лабус, ты местность узнаешь?» Я огляделся. Лес обычный, смешанный. Лес, кусты, кочки, трава. Корни кое-где у старых деревьев выпирают. Подмывает их тут. Что-то во время паводков. Мха много, совсем другой пейзаж. Не тот, откуда мы подошли к Мареву. Может, мы возле болот или реки? В общем, водоем поблизости где-то. Ну да, логично. Мы тут с Никитой пока тебя ждали. К тому же выводу пришли. Но никаких признаков Марева больше не видно. И снега нет, вот что удивительно. Как ты там говоришь? Мапупа. Ага. «А ты молодец, Костя!» — курортник почесал небритый подбородок. Догадался, что Марева нас втянула, про волну сообразил. Я поежился, вспомнив желтый лист, который вдруг начал чернеть. Только сейчас сообразил. Ощущение было, словно помер, и в загробный мир лечу. «Теперь надо решить, что дальше делаем». Курортник взглянул на часы. «Либо двигаем за этой бандой, либо ищем выход. Сами разбираемся в происходящем». «Языка хочешь взять?» «Точно!» И приигрыш не хочет. Давай за ними двинем. Заодно и разберемся, где мы. А языка по обстоятельствам, как сложится. Леха поразмыслил и посмотрел на сталкера. Что думаешь? Я за, отозвался Никита. Решено. Курортник прищурился, вглядываясь в лес, и недовольно зашептал. «Пацан этот, да еще и марево, радио не работает. Впустить впустили, но куда? И выпустят ли?» «Одно радует, это точно зона. Южная зона, где есть сталкеры, а значит, можно выбраться». Он приподнялся. «Меня накрыло дежавю. Где-то я уже слышал похожую фразу о том, что нас куда-то впустили, но выпустят ли?» Я силился вспомнить, когда и где, при каких...